Так, ну вот. Іде запіс. Так, наша наступная сустрэча 20 чэрвеня 2010 году. Так. Прысутныя. Алесь Блуйчык, Алексей Нестеров, Владик Кошченко, Змітця Цаўка. Так мен зал. Ну што? Я прапаную яшчэ паперкаюся, поэтому всё. Так, вось. А тут я толькі два экземпляры. Экземпляры надрукаваў. Так. Не, это один у тебя, и вы все разметили. А, ну, а, да, да. Я могу поделиться. А, так, новых слов у нас никаких нема. Разбираем то, что на передней сустрече мы не поспели. Это то, что у врача не выросли. Так. Так, вот выники по передней разбуркованные. Вот, и там у нас было шмат складанных слов. С дыском там не все так, может, не так все добро, и есть некие иншие меркования с драйвом, так само есть питание с партишем. Дефолт, то, что Змитер почал попередний раз, там некие комментарии. Признаюсь, это такая давнина, что я уже не памятаю, на чем мы спинились. Я бы не думаю, что нам некие выниковые ж есть, то, что мы до чего, высновы, до каких мы пришли. Так, и есть слова, какие мы не шапали еще в той раз. Например, те же шрифты, полиграфичные. С чего начинаем? Это тем, что шрифты простей, иншие мы тут як пошнем, так и завязим. Ты пропоновываешь шрифты. Речь в тем, что я так само лечу, что треба идти далее, бо мы не памятаем, до каких основ мы пришли тогда. Это основы треба вылушить и у вельми короткой форме. Так оно там есть. Это все есть, так? Да. Ага. Ты просто скажи, где, какая сторонка. Нет, там у тебя нема... А, у меня нема. Ну, зрозуміло. Так а тут отримовується у чим проблема? Ну, диск і диск. Ні, диск там... Ну, просто що тут ще пропоновують для CD-DVD, кружалка. Так, от у тим штука. Что мы делим физичные, физичная репрезентация и, так скажем, и веб-репрезентация, ци это то же самое, ци мусим мы называть это одним и тем же словом. Как только мы начинаем называть кружелку диском, иначе кажучи, идем за ангельскую мову в этом сенсе, мы тратим слово кружелка. Якое на сьогоднішній день есть все ж таки узуальное, оно реально репрезентоване. И не хотелось бы, идучи просто следом, слепо, за метафорикою ангельской мовы, стратить это словце. До того ж у нас одразу, ну, а маль что одразу отримливается драйв, таким чином дисковод, что довольно дивно. Довольно дивно. Ну а вам не подается, что кружелка оно больше такое гутарковое, то бок там на узроўні технічної літаратури, мабуть, і лепей було б диском обиходиться. Таким чином. Ну але з іншого боку, що вініло тичиться, нормально гучить. Ну яно ні, ну кружелка ёсць. Яно утворене. Тут яно всередині виглядає як оказіоналізм, це як гутаркове слово. Бо яно утворене, а де слово? При допомозі лука в фіналі, і гэта, ну там колупаць, колупалка, от щось таке. І наш кажучи, виглядає як слово несерйозне. Але я вас запевнюю, то, що в російській мові у якості літературних термінів, літературних слов, вельми серйозних і вельми серйозних термінів, такі ж просте утворення, там, наприклад, ковка. Ковка, это так само, ну... Мочалок. Так, вот есть совместно мочалка. Вот, так, это спиномоющее средство, там, спиномоющий аппарат. Вельми часто яны, ну, як то сказать, їх гутарковасць ці аказіянальнасць фармальная, якая фармальна рэпрэзентаваная, сапраўды стіраецца праз нейкі час. І чалавек гэта атрымлівае ў якасці гатовага слова. І таму шмат каму слова крушэлка не выглядае несур'ёзным. Хоць, я разумею, калі чалавек нарадзіўся, не ведаў слова крушэлка, а потым у 20 гадоў ён яго прычыню чуе, пачуццё несур'ёзнасці і такой аказіянальнасці і непрыдатнасці ў якасці тэрміна можа ўзнікнуць. Ну я думаю, тут яшчэ такая рэч, што кружэлка, пласцінка, так? Там як бы вельмі падобная структура, і таму людзі, ну, здаецца нармальны як тэрмін, так? А тут нет, там таксама дыск. Я вот за савецкім часам, але адна са сленгавых назваў для пластинки, но диск в российской мове. И это слово засталось до сегодняшнего дня, просто оно, ну, так скажем, трошки изменилось. И я так допускаю, что, ну, перенос по форме вельми натуральный со словом диск. Але, как только мы замацовываем диск в терминологическом значении, мы не даем жить терминологично слову кружелка. А, ну, мне шкода, правда, да, этого шкода, слова. И мы погодились все присутные тогда на тем, что это минимальное, у нас не так шмат лексичных досягнений, слова, которые абсолютно не стосуются до российской мовы, возникли не на российской глебе, ёсць плодом уласна беларускага развіцця, і мы вот гэты плод возьмем і не скарыстаем. Ну вот такая была логіка. Не, ну тут чыста псіхалагічны момант. Ну, у прынцыпе, у расійскай мове яны ж не называюць, скажам, дыск пластінкай. Вось, то бок, калі гэта не мае ніякага значэння, яно сапраўды ў пэўным сэнсе кружэлка, яно мае выгляд, гэта круг. Калі дыск літаральна гэта штосьці круглае, пляскатае. И кружелка, и диск, ну, зыходно это вельми, вельми близкие з'явы. Яны не называют, ну и хай не называют, это ихная справа. А чому мы повинны весь час ориентоваться? Мы и так гиперориентованы на российскую, на российское корыстание. Не, я не то, что как ориентоваться на российское корыстание. Просто, коли мы возьмем ту же кружелку, то нам потом и вытворные слова все треба. Там, например, дисковод, значит, кружелка, вот. А вот с дисководом не так все просто. Потому что дисковод, коли так сказать, это все же таки, снова до российской мовы, это только драйв для флоппи диска. И не больше за то. Какие на сегодняшний день, да, уже перестают сосновать? Гэта разглядаецца як, ну, калі не старая, не гістарычная тэхналогія, то старая тэхналогія. Шмат якія ўжо адмовіліся там які-небудзь Sony, ці Hewlett Packard. Так. Яны ўжо адмовіліся, яны ўвогуле не вырабляюць такой тэхнікі з дыскаводамі. А двукроп'я. Таму цягнуць дыскавод сам, да, як вытворная дыска, да, на ўсё, што датычыцца драйв. Так. Мне здаецца, гэта не зусім. Гэта ўжо так, гэта жыць у чарашнім днём. Ну, а CD-ROM, гэта хіба не... А ён CD-ROM ніколі дыскаводам ўсё ж такі не называўся, мне здаецца. Ну, дыскавод для CD-дыску, по-моему, так заўсёды было. Ну, штосьці такое. Ну, там, можа, такія пераклады, але... Добра, каб у нас інтэрнэт жа ёсць, так? Цяпер. Бо мы ўвесь час... У расійскай мове зноў жа... Нешта паглядзець, вот. Привод, там, DVD. Дыскавод для CD-ROM. Вот паглядзець, ці існуе такое словазлучэнне. Русская? Так, дисковод для CD-ROM. Мне здаецца, каб яны ўжываліся ў адной... Калі выкарыстоўваецца, то так. Ну тады трэба прыдумаць, ну, дакладней запэўніцца на нейкім слове для прывода. Вось тут і пытанне. Так, у тым пытанне. Вось прывод. Дисковод CD-ROM. Вікіпедыя выдае. CD-ROM. Правильно, CD-ROM Drive. Оптический CD-привод. Вот так вот. Да. А это все... В принципе, работа дисковода в CD-ROM. І наш кажуть, що це ну, на ну, межі сленгу. Ну так. Ці, ці побутового використання навіть, так? Хоча й неудалого перекладу. Неудалого перекладу. Так. Ага. Все ж таки, давайте глядіть, де у нас будуть використовуватися драйв переклади, так? Ми прийшли до того, тим разом здається, що то має сенс поділяти тільки, коли у нас нозбіт поділений від драйва, да? Тобто, коли у нас розмова йде про хард-диск, хард-драйв, там, де це все одна прилада, да? То это мы называем диском, и все. Ага. Вариации. Бо и хард-диск, и хард-драйв використовуются однольково, и нема сенсу. Диск, просто да, проблемы да. могут возникнуть, когда кто-то ну, наважится описать внутренне. Ну, там хопить еще терминов без этого, але тут... Ну так, але я не звичайно у літературі і не, ну, в програмах я... це ідея як синоніми. То це і... є розуміння, що гутарка, кружелка замацовується за CD і DVD, ну, самою і... от гэтым, за самим гэтым CD або DVD диском. Это одне, що можна називатися кружелкою. Так. Ось. Да. Все остальное не может называться кружелкой. Зрозуміло. Это зрозуміло, так? Что ну, мы не пропановываем, мы не говорим про то, что внутренняя будова там в уголе, це оно має вигляд диска. Я оно ж не має вигляд диска на сьогоднішній день. Ещё має. Ещё має. Коли у тим же Вінчестере брать, у Вінчестере так. Кружелки і стоять. Ну, але гэта але вось гэты один, их блин, як їм назвались. Так само можна називати кружелкою, ніяких проблем нема. Але ми кажемо про ввогулі хард-диск чи хард-драйв. Просто я думаю, що з технічного пункту гледжання нам треба особний термін для драйва і особний термін для диску. Коли під диском розуміють кружелку, тоді для драйва треба щось придумати. Коли вони поділяються, це справді дві речі, якось кружелка і CD-ROM, там, DVD-ROM. Да. Ну, технічно, але з Вінчестерою це поділяється. Видатно. А як воно поділяється? Ну, у програмах і хард-диск, і хард-драйв. Рухавік є, шпиндель. Коли ми не починаємо розбирати це все на частки, да? А з боку лідж користальника, воно використовується і хард-диск, і хард-драйв. Коли ніхто там в інтерфейсах програм, там, ці, в книгах, іде хард-диск, да? Ніяким чином розмова не йде про блін ось гэта ну, всередині. Тобто, коли кажуть хард-диск, то вони мають на увесі прилади. Усю приладу не відрозніваючи, де форма для запису і де зчитувальна прилада. Коли повстання, і наскільки я зрозумів от Олесеву думку, коли повстання потреба фізичне писання, що достатково буде от, ну, тих термінів, хоча б які я пропонував от, тільки що, але максимальные совсем иные термины для обозначения физической будовы. Ну, там, ну, в принципе, хапая. Ну, там считывальная прилада, скажем, вот это драйв, так, а сам диск будет описываться. Просто тогда для меня не зрозуміло, чем диск отрознивается от кружелки. То бок это, по сути, отримовывается одно и то же. І... Коли фізично розглядати, то так. Але коли ми в описаннях говоримо, то диск все ж таки це носьбіт, а не прилада зчитування. На так. сьогоднішній день у сучасної прилади вони сполучають у собі і носьбіт, і приладу зчитування. Ось у чому різниця. Там не тільки диск, там є ще і зчитування. І він одразу, одночасово, коли ми диск і драйв, є синонімами, де-факто синонімами для більшості контекстів, переважної більшості контекстів, поки ми не доходимо до фізичної будови. Я правильно кажу? Ну, так. Я так зрозумів. Принамсі, ми на гэтым тады завіслі. І ми для себе це почали якби усвідомляти. Тое, що диск і драйв, по великим рахунку для користальників, нічим не відрозніваються. Коліна не поділяються. Так. Як тільки ми абстрагувалися від того, що у нас кружелка, це фізичний носьбіт, CD або DVD. Ну так, ну просто тады, вось, напрыклад, адчыняем мой кампутар, так? Там у нас будзе дыск C, ці кружка C. А гэта наогул іншае пытанне. Таму што... А я думаю, што гэта зусім не... Не, там... Драйв C. Там нават і не драйв C. Мы прыйшлі да таго, што грэчышка там казала, што там партішн нават, а не дыск, а не драйв. Слушна, слушна, так. Але яны-то разумеюць пад гэтым, яны ж не пішуць партішн C. Так, і можа тут таксама мае сэнс карыстацца варыянтам, што там віртуальны дыск, там, да, мы можам казаць. І тут такім чынам карыстацца дыскам. У сэнсе, атрымліваецца, што ў нас дыск ідзе як агульная назва для всякага стоража. Так. Па сутнасці можна на гэтым і спыніцца, што ўсё называць дыскам, а там толькі вось менавіта CD-DVD называць кружэлкай. Тут пытанне вось для флешкі. Гэта дыск ці не дыск у нас? Гэта таксама сторэдж інфармацыя. Та флешка. Флешка, так. Ну, але, выбачайце, калі ты на кампе бачыш, ты ж не ведае, там сістэма не ведае, што гэта за ноль. Так, а мы ж, памятайце, мы ж з вамі вось прыходзілі, ну, не зусім да высновы, но была такая думка, што як флеш-рідер чытаў. Так, але гэта да драйва пытання. То бок, замест прывода, якое ўсё ж такі, мне здаецца, ёсць не больш чым калька з расійскай мовы. Ну, прывод. Вось. Паспрабаваць падумаць вось пра што. Чыталка ці там яшчэ нейкае такое для флешкі, як мы не для флешкі, а для флеш-картак. Вось так, да? І какая у нас флеш-рідер? У прынцыпе, яна і ёсць флеш-карта. Так, так і называю. Карка. А прылада, якая чытае? Ось калі размова ідзе не пра USB-шныя карткі, да? А ось які там у телефоне. Ёсць прылады, які... Мальнікі які-небудзь. Карт-рідер. Карт-рідер. Ты получаеш да USB, і ў гэты карт-рідер ставіш картку. Ось гэта карт-рідер. Ось гэта менавіта драйв. Да, таким чином отрабатывается. Для таких карток. Это моя пропонова не придумлять лепший англицизм взять, не придумлять никакого термина, бо мы его закопаем. Все. Я просто от початку я сказал, что лепш брать англицизм тады, коли мы переконваемся то, что, например, российская терминология, избудованная на ее кальке, для нас непримальная, там, с разных причин. Одна с глядища, так скажем, идейного, другая с глядища мовного, то есть оно по великим рахунку на сегодняшний день не зусим описывая то, что там отбывается, она есть недокладная. Так вот, когда мы до такой основы приходим, придумлять любой термин, гарантия, что им не будут користаться. Лепш просто освоить и генерализовать у якості терміна ўжо знайомы і што такім чынам атрымліваецца, што для картак гэта будзе карт-рідер, а для таго ж CD-DVD гэта будзе DVD-драйв. З гэтым драйвам яшчэ не ясна, што рабіць з фанетычнага гледзяшча. Але я шчыра кажучы, мы не можам гэта ўсё генералізаваць, адзін тэрмін прыняць, нейкі агульны. Я ж не спецназоўца. Ну, агульны драйв атрымліваецца. Это агульны тэрмін, так? Просто мы яго, гэты тэрмін не правядзем. Вот паглядзі, што з тоўстым. У тлумачальным слоўніку стаіць, яны моляцца на гэты слоўнік. Ёсць у слоўніку афіцыйным, всё, это слова ёсць. Няма ў слоўніку, няма чаго пра гэта слова і гаварыць. Гэта звыклая практыка. І не толькі ў дзяржаўных выдавецтвах, не толькі ў дзяржаўных установах. Ёсць гэта прапісана ў слоўніку адмысловых тэрмінаў, і ўсё роўна яны кажуць, а ну і што? Ну і што, бо яны па-расійску гэта жырны. Ну. Всё. Разумееш? Дыктат расійскай сведамасці абсолютно тотальний. Мацніше за його тільки ангельська мова, яка є зіхотною і... Ну так. У нас з польським словником така історія була. Повикидала слова, які йшли в тлумачальному словнику, але вельми від російських відрізняються. Що со скандалом назад я питаю. Это звыклая практика. Вот. И мы пропишем толстый. Мы, так скажем, пойдем фактично за советскими словниками, пойдем за Саньковым словником. Все это сделаем, и все равно его не будут использовать. И будут появляться программы, в яким черным по белым будет написано те тлустые, те выразные, те еще что-то. У гэтым же проблема, мы весь час у гэта упираемся. То, что наше решение мае, что я абсолютно разумею, я абсолютно разумею. Але атрымліваецца, что у нас альтернатива ці привод, ці драйв, да? Ось. Всё. Вот я інших не бачу альтернативу. Я абсолютно просто оцениваючи, реалістично оцениваючи магчымасці для CD-ROM-а, я маю на увазі. Ось. Для самой прилады. Для прилады. Коли мы кажем hard disk, то тут никаких проблем нема. Там заправда диск и все. Ну привод-то, ну что робить? Привод только тому, что по российскому привод. Ну, зрозумело. Так, только тому. И не больше за то. Ну драйв докладно не будет. Бо? Ну. А привод так само скажет, что по российскому привод, а чому мы тут... Не, привод, мы, не, там, это ж не мы придумали. Привод во всех белорусских словниках прописаны, и у некоторых разглядаются максимость привод и привод, как варианты. Але привод есть во всех, а привод только у некоторых. Тому, коли идти, навод за формальным принципом, что переважает в словниках? У словниках переважает привод. Ну, и кажучи про то, что это нам все ж таки на руку, бо это хотя бы будет формально неким чемодом нам отрознивать белорусский термин от российского, хотя б не настолько видовочно будет русизм. Ну, с іншого боку, той же привод, это он показывает процессуальность. То бок, як... Несумненно. Як менавіта прилада, он ну, довольно сумненно. Так, не, приводы это ничем не отрозниваются, а прошу натиску. У них будова однольковая, это называется безафиксное слово. Да, речи, и в российской мове переклад вельми таки неудалый. Сумневный, але ну, при этом, он же перенесен из механики. Головное не сумневный, а головное, как он прижился. Так. Сумневны это не настолько істотно, так, наколькі іншая рэч, мы на гэтай сумневнасці можам будаваць яго крытыку і адмаўленне ад слова прывод. Это слово з механікі. І па вялікім рахунку, так як гэта будавалася для флопі дыскаў, гэта прывод. Там ёсць для компакт дыскаў гэта таксама. Там ёсць раменны, там ёсць раменны прывод. Так. Это сапраўды так. Яно фізічна адпавядае. Не, ну это эвалюцыя. Генералізавалі, так, прывод. Адну механічную частку, якая рэальна існавала ў гэтай прыладзе, это Сенекдаха. Вось. Шлях развіцця шматзначнасці. Ну это можна параўнаць, як кажуць, там, шлём. Раней зусім гэта іншае было. Ну, нешта падобнае, так і пайшло іншае. Не, тут абсалютна ён фізічна быў гэты прывод. Ну, ясна. І яго гэта менавіта Сенекдаха. Это ж не метафара, это не метафара, это не метанімія. Гэта літаральна Сенекдаха. Па адной частцы называецца цэлае. І Ці привод, ці драйв, так? З драйвом наступная проблема. Проблема фонетичного характеру. А менавіта. По-беларуску на вы не може кончаться слово. Драйв тогда отримовується. Повинно быть драйв. Не, ну беларусы так, вы что, колены же резерву вымовляете в короткий на конце, то драйв. Ну по-разному вымовляются. Я чую экспортовый комментатор, и звукоротки вымовляют это слово во всю. И по-своему правильно. Есть у этого некая рация. Хоть дома треба видать резерва жаночий рот и конец. Або множны лік просто выкарыстоўваць і ўсё. У слоўніку беларуска-расейскім трэцяе выданне, ці маеце вы такі, Володзе? Якія ж? Беларуска-расейскі. Трохтамовы. Там прапісана. А вон ён стаіць. Так, гэта, ну я не ведаю, ці трэцяе. Это третье выдание, третье? Так, так, опошнее выдание. Подлужное его при себе, что мы дежавши по редакции. Там про мову мовили оборжатися. Ага. Якая предмова? Ну, не про то и гуторка. По-моему, тут драев. Вось, что с глядяща белорусской фонетики есть забороненным сполучением? І невымаўляльным. Невымаўляльным. З гэтай прычыны. Вось. Можаце паглядзець? Праўда, падаецца экспартовая. Вось. Адзіная рэпрэзентацыя такіх спалучэнняў, як drive, save, cave і гэтак далей. Гэта. Слова ёсць. Не рабіць і кароткага, а рабіць і паўнагалоснае, не паўнагалоснае, а поўнае ўтварэнне. І далей у кароткае. Драйв, сейв, кейв, ну і гэтак далей. І вот тады яно робіцца... Чаму спарту? І... Кейв гэта што, пячора? Так, ну, напрыклад, там, калі ёсць фізічны аб'ект такі, а ёсць фізічны аб'ект, кейв. І што гэта? А нейкі у Аўстраліі нейкая кейв, нешта. Горад называецца так, калі пячоры памешаны. Там, там і King Cave. Так, так, так, там не перакладаецца. Просто такіх слоў десяткі. Іх аграмадная колькасць. У ангельскай гэта нармальная з'ява, бо ў іх два, у іх білабіяльны ёсць, во, і ёсць губнагубны, зубнагубны. У беларускай мове зыходна В не было. В развіўся ў 20-м стагоддзі з прычыны масавага, ну, масавай русіфікацыі або палянізацыі на захадзе Беларусі, бо ў польскай і ў расійскай губна-зубны В. І таму і ў іх трава, травка. Ну, дарэчы, от у гэтай яшчэ дыялекталогіі губна-зубны не згадваецца ўвогуле В. Только лобиально. О, я тогда тебе тогда спошлюся. Это... Серьезно? Ага, добренько. Зараз я знайду. Я, просто я же там выцекаюся вельми эмоции. Бо я заважу, что я ни в яких позициях не могу вымовить губно-зубны. Ну, бо вы... Так, есть... я думаю, может, я нечто не так говорю, почал улучшиться с пытанка же так само. У Климчука диалект, ну там... А у них инше? Так, у Клим... Не, ну у них як лексично подобно, але фонетично розны. Вот. І пачаў людзей пытацца, аказваецца, амаль ніхто, хто вот так традыцыйна мову засвоіў, не вымаўляе губна-зубны. Так. Вот. А украінцаў, дарэчы, у літаратурнай норме прапісана, што перад ОУ заўсёды білабіяльна, у любой пазіцыі, пачатковай ці і спарты. З гэтага пытання. Вот калі у вас ёсць спасылкі, бо я пра гэта хацеў пісаць. Гэта губна-зубны В. Ён з'явіўся дзякуючы спадару этому армяніну, который Аванесаву. Аванесаву, і потым яго падлужны фактычна прапіхнуў гэта губна-зубны. Фактычна дзякуючы ім дваім. Ну, ён з'явіўся вот, беларускай мовай. Вот это цікавы момант, это трэба было б нам пра гэта. Я хочу пра гэта пісаць, бо это найважнейшая штука. Это один из моментов русификации, это измена характера ВВ. И, да, речи, многие речи, вот чему не отрымливаются в белорусской мове, хотя, сдавалось, В есть, так? Это за характера этого В. Я его просто... Что? В, ти В. Как вымовляется? Володя, ти Володя. Я уже продукт, хоть для меня белорусская мова параллельно засвоивалась из российского. Вельми добра у выгонной прописано, это у фонетика литературной белорусской мовы. Вельми добра там. И она пишет, что он у некоторых позициях наближается до губно-зубного, але не написано, что это губно-зубное. ну, наближается там, что наближается. Там такая беглость. А? Я б тогда ветер казал. Ветер. Як? Ветер. Ветер. Нормально ветер. Ну так. Але я не губнозубный сказал. Ин гучить подобное. Не слых. Ветер. Ветер. Вымя, ветер. Ветер, ветер. А передову это в угол. Ну а я скажу ветер и ничего так само не изменится. Не, они по-разному гучать. Справа у тым, что... И отгукается это на я системе. А я чую, коли губнозубны кажут, коли губнозубны. А те, кто губнозубны кажут, они не чуют, что я губнозубны кажут. Так, так, так. Это по-перше, по-другому. Але в системе мовы это вельми чувать. Бо тады с чем чаргуется в... Все чаргуется оно. Коли губно-губные, оно ни с чем не чаргуется, бо это санодное. В. Ну, с у. В. А так не, у нас фо будет чарговаться. Это одна фонема, фактично. Нечем. Что-что? Ну, у, ну, это оппозиции тут не будет. Про что? Ну, в у такой не может быть оппозиции просто. Когда есть в, тогда есть ф. Так, нет, тогда мы можем в конце сказать драйв, чего быть не может. Я не пишу, что это гук губнозубный, але при этом не находится на оппозиции никакой. Ну это нонсенс просто. А нонсенс выникает, что такого гуку нема просто мой. Выгонная где, вы кажется? Фонетика белорусской литературной мовы. Ага, ну, ага. Я, ну, тут нигде, я уже на вот этот сканавать ехать, в интернет выставить. Это вялізная проблема, и нам не один из наших... Губные. Б, би, в, ви, м, ми, п, пи. Губные. Все. Губно-зубные, ф, фи. Ага. Все. Ага. Ничего не могу. Ну, ага. Как было выразно прописано... Потому что каждая частинка в мове, она в системе. Коли спробуете выдрать из этой системы, потом порушается поступовая система. Вот, до речи, как начинается обмерковывать, как треба нечто вымовлять так ти так, и кажут, а что ваша историчная там фонология, так? Это вы там придумали, мы ж не думаем, как это вот там треба исторично. Вы не думаете, а мова думает. Ну, то есть она так побудована, что у нее логично одно у другое переходит и никак не у третье. Так. Это вот, до речи, вот Рашкевич вельми добра прапісаны гэты устаўны гэты в, хоць ён не павінен быць в. Гэта выпадак з гэтым, да речы, вот прабачце. Чаму на рэчцы можна, ой, на рэчцы, так? Хаця ў далектах, да речы, кажуць часта на рэчцы. Ну, не важна, на рэчцы мова дазваляе, а прабачце гэта для мовы нонсенс. Бо гістарычна так. Розныя гукі, розныя цэ. Для нас это одно це, але с пункту гледжання гісторыі это розныя це абсолютно. Ну так атрымоўваецца, что прабач і потом прыстаўное це. Так вот там не, там розныя. Одно у выніку палаталізацыі, ну это уже спецыяльная рэч узнікла, а другое это сапраўднае це. Вот и все. Яно заўсёды было. Ну як заўсёды. Ну, принамсі, ранейше. Это, я думаю, не вельми удалый... Не, ну, про батьки это нонсенс. Это нонсенс просто, який спадару шляку. Пробачайте, увогуле, форма не удалая, помимо не, ну, это ясно, але в этой позиции все равно про батьки... Да, лепш тады режьте, ти резьте. Ти юсть резьте. В значении загадного ладу отрезать. Режь. Спадаться, пропоную вернуться там до цикавы всякие. Так, то бок с драйвом у нас пока что таких пропоновов, какие были пригожие всех задовольны, нема. Нема. Бо яны, мы упираемся у фонетику. Значит, коли б мы разрулили фонетику так, что, ну, так, а вот ее же там... Сею, кею, еще примальные, так, правда? А чему не взять слово там, кшталту, считывальник? Считывальник. Ну, взять мы можем, але им не будут скористаться. Не кажучи про то, что мы говорим про слово читать, так? яго канцэпту чытання няма ў расійскай тэрміналогіі. У гэтым тэрміне прынамсі. Ён ёсць счытванне, так, счытыванне, так же ж ёсць па-расейску, это сапраўды так. Але я моцна сумняюся, што гэта прыжывецца. Што мы здолеем прывод, тое, што па-расейску прывод, называюць счытвальнік па-беларуску, і вот запісаць гэта. Я просто не веру ў тое, што гэта нам удасца. Ну, а друкарка чогось атрымалася? Друкарка рэальна існуе слова такое. Слова друкарка рэальна існуе, якое ўзнікла... І выкарыстоўваецца. Узнікла да нас, і што б мы там не напісалі, яно будзе далей існаваць. Тое самае са словом кружэлка. Што б мы не напісалі ў свае... Як бы мы не карысталіся, вот тут прысутны яшчэ, там, скажам, 10 чалавек, якія за намі пойдуць. Гэта слова будзе жыць. І ёсць сэнс генералізаваць ці замацоўваць у якасці тэрмінаў якраз тое, што ўжо існуе. Тое, чаго не існуе, мы не маем ніякай магчымасці зрабіць агульным для ўсіх. Это просто... Ну, тупик. Ничего не заробишь тут. Я в это не верю. Я не бачу никаких шляхов. Я думал, вы задовольнение бы придумали. Шмат. Мы задовольнение придумали, так, громадную колькость. И вы фактично весь час нам пропановываете. Да что, давайте отсюда не пустим. Да, речи про поляков тогда приклад дали, что это... Они же придумали вельми добрую терминологию, и вы никакой никто не крестается. Так. Так, а я вось у польскай заўважу, што ў іх, напрыклад, існуе, яны перакладаюць, як экзістуе. Там, гэта для паляк звычайна. Загрузка, як лоудуванне, там, ну, то бок, як лоудзі. У іх так. То бок, а для іх гэта нармалёвае слова, ці гэта ўсё запазычанне? Ну, ладунак слова. Это для іх пазычанне, але ў іх вельмі моцна немецкі ўплыў. Значыцца, вся тэхнічная тэрміналогія, механіка, вось, гэта пад уплывам немецкім рабілася, плюс уласныя пурыстычныя напрацаванні аграмадныя 20-30-х гадоў. Яны стварылі вся механічная тэрміналогія і электрычная на ровень 20-30-х гадоў. У іх уся лексіка, але яна у вялікай ступені карані нямецкія выкарыстаны. Ну ясна, тэхнічная перавага нямецкая была настолькі відавочная, што на сённяшні дзень там усякія шпонкі, шпіндэлі, шрубы і гэтак далей, 90% усёй гэтай номенклатуры слесарнай, скажам, само слова слесар, гэта германізм. У нас тое самае, у нас нават германізмам больш, дзякуючы Гэбель, напрыклад, там, ну, Вухналь і па-расейску, і па-беларуску ёсць. Это все немецкие, вся номенклатура дробных вот этих деталек с механики и плюс электроники в некой ступени, вот, это инспировано немецкую мовою. А позднее уже были, почалися, после военный час абсолютно отбывается переориентация и починается уже ангельская терминология, якую минимально граматично освоивают. Там словотворальное освоение минимальное. Все просто живцом переставляется и конец. Ну, их, я завожу по перекладах, они, например, теперь их тенденции, они берут ангельское слово, и навод з яго семантыка пераносіць цалкам. То есть навод семантыка ніяк не адаптуецца, нічога. То есть вот як ёсць англійскі, так. І нам трэба гэта усведамляць, так. Расейцы просто капітулявалі. Палякі там, яны свае тэрміны нейкія ўводзяць, яны, дарэчы, больш вынаходлівыя ў гэтым сэнсе. Экзістуе было яшчэ ў 19 стагоддзі гэтае слова, это ж лацінізм. У Польшчы лацінская мова адыграла значна большую ролю, чымся ў нас, хоць яна за часоў Вялікага княства адыгрывала вялікую ролю. І калі вы паглядзіце гістарычны слоўнік, то там рэпрэзентацыя лацінізмаў значна шырэйшая, чымся ў сённяшняй беларускай мове. У старабеларускай мове, актавай, лацінізмаў значна больш, уявіць сабе. Цяжка паверыць, але ў нас дэлацінізацыя адбылася з прычыны таго, што ўсё, што было ў старабеларускай мове, гэта пайшло у... Пад нож. Ну, у любым выпадку, у пясок. і все будавалося на ново. А це значить з перспективи російської мови. У російській мові латинізмом не зрівняно менш було, але на сьогоднішній день ми і свідченням того, що ви вот мислите, екзистує, ви сприймаєте як англіцизм, це наступство того, що латина в російській мові почала активно вертатися у вигляді французьких слов, побудованих на лацінізмах у вельми великій ступені, і пазней уже, коли мода на французьку мову сошла, це 20-е століття, це ангельська мова стала супроводником лацінізму. Как вернуться до темы? Не, ну это просто есть такие речи, которые треба усведомлять, бо мы будем об них спотыкаться нон-стоп. И когда мы будем лечить, что экзистует это американизм, там те англицизм, вот, то это вельми искажает наше уявление про походжение слова и про основание этого слова сярод інших слов у мове. Добро, а драйв это латинизм? Ну, наколькі я собі уявляю, гэта германізм. Калі цікаво, могу даць. Ну, кстати, германізм, гэта власна ангельскае слова. Але як бы гэта не было, розніцы на сённяшні дзень няма. Ангельская мова настолькі пануе у гэтай терминалогіі, што не прислухацца да яе пазбаўлена сэнсу, просто ну не правядзем мы гэта ў мове. А вот вашыя допісы, вашая пазіцыя, вы цікавыя робіце прапановы ўвесь час. Але гэтыя прапановы магчымыя былі б, калі б вот гэтая вот скрыня гаварыла па-беларуску і яшчэ прыслухалася да таго, што мы з вамі прыдумаем. Вот так, тады у такой сітуацыі увогуле як бы беларускамоўная грамада настроеная на падхопліванне розных нерасійскіх слоўцаў. Все ж таки, это есть. И какое не идиотское слово «электрация», оно реально на сегодняшний день репрезентованное. Хоть слово в уголе – это амаль электрификация, и оно процессуальное некое, вот, але выкористовывается для звычайного электровика. Ну, поглядите, электрация для меня – это приклад певной такой сголодалости, беларускамоўных па уласнай лексіцы і па лексіцы як бы пратэст супраць расійскіх словаўтваральных канструкцыяў. Ён вельмі лагічны і правільны, але ж паглядзіце, якая яму мудацень на гэтае месца прапаноўваецца, як электрація. І не гледзячы на ўсю неўдаласць відавочную гэтага тэрміну, ён замацаваўся у нейкай ступені. Я яго не прымаю, для мяне не прымальны, але ў той жа час ён узуальны. Вот вам. Я за электравік, так як легкавік, там цяжкавік, так і электравік. І абодва слова гэта рэпрэзентаваны, але я ўпэўню, ёсць людзі, якія беларускамоўныя, для якіх электравік это абсалютна такое ж незразумелае, як тоўсты шрифт. А як у нас на вакзалах кажуць? Электропоезд, а апошнім часам электроцягнік. Всюды, калі бо давалі інстытут мовазнаўства афармляць, інстытут мовазнаўства панапісваў там паязды, праход да паяздоў. Я, дарэчы, цяпер дабіўся, што ўжо з некаторых слоўнікаў, які з'явяцца ў нашым інстытуце, выкінуць паезд. Паезд на вес. Яшчэ такі дублет, это, напрыклад, скорая дапамога, ага. А путь. Ну, не, путь нормально. Путь абсолютно ненормально. Ну, не знаю, каляїна. Нас... Я абсолютно за каляїну, якая пропановувалася, яшчэ ці каляя, ці каляїна. Яшчэ на 89-й год. Часопіс «Бярозка». Уявіце сабе. Чыгуначны горад просто так. Каліны і вуглі не было. Путя! Так, конечно, на самое самое хорошее слово беларускае. Не, ну я просто кажу, як. Не, путь ну, ёсць там, скажем, у Колоса там путявіна, так? Вось, і выходзіла такая кніжка «Путявіна – міроднае слово». Ну, путявіна, ну, хай уже будзе, як такі выпендрёж. Але по великим рахунку, ну, слово не узуальнае, ну, можа існаваць і такое, у такім выглядзе. Але для высокачастотных словаў, при наявнасці іншых мовных сродкаў, лексічных сродкаў, это непрымальна. То цяпер абвяшаюць хвіліны усюды, у транспарце, просто вот я сачу за гэтым, цягнік і хвіліны. Юченко приходит в аудиторию и заявляет, это Юченко, это правая рука Рыцкова. Вот, вельми суперечливая, ведома, постать. Одна из его былых студентов каже, на первой же лекции приходит, каже, треба минута, а не хвилина. Вот, вот ведаете. Ну, но... Но на угол выключно по-белоруску будет часина тогда. Потому что хвилина – это полянизм, а минута – это наука, интернационализм. Ну, Апуристичный именно это часы. Коли мы будем зачищать вот так вот сведомо от полянизма в нашу мову, то с чем мы заменим утворенные дирки? Там, например, слово «скарга». Не, я ж не кажу про то, как все вычищать. Я думаю, что не треба ничего вычищать. Вот покинуть это полянизм и то, что есть, яким нададзенное значение литературных, якія прописаны в советских словниках, значит, при советах этих полянизмов не боялись, я думаю, что на этих полянизмах треба и спыниться. И они уже властны белорусские слова, например, «дочинение». Это так само на польской глебе, але оно не перешло на белорусской мову, по слову чинить. Есть я корень такие, есть приставка, да, и так далее. Не, на углу я просто зауважил про хвилину и все. Ну, так. Хвилина нормальное слово, я не бачу сенсу. Ти был корень хвил, да, не ведаете, не у старого, это протобелорусская мова. Давайте пойдем далее. З диском драйвом все зрозуміло, ні до чого ми не прийшли. Ми не прийшли, давайте ми прийдемо. А чи можемо ми зараз прийти? А що, є, от наприклад, ця ж проблема вже виставлялась, а що зміниться праз день чи праз год? Нічого не зміниться. Речь о том, что все, кто хотел выказаться в интернете, на этот конт выказались, я так разумею. И ничего нового, да немогчимо придумать, это мы закладники своей мовной ситуации. У нас есть две крыницы, ангельская и российская. Мы робим некие спробы генерализовать и ці замацевать у якости литературных и нормальных разные сленговые, умовно кажучи, словцы. Вось, якія принамсі некаторымі так успрымаюцца як сленгавыя, вот кружэлка і друкарка. Нам гэта ўдалося. Якбы мы на гэтым пастанавілі. Нічога іншага мы прапанаваць не можам, не таму што мы імпатэнтныя ў гэтым сэнсе. Она вот у расійскай мове прывод ці заўсёды выкарыстоўваецца. Там ёсць нейкія сідзіром. Я не могу сказать, что я сидирон. Привод так само не вельми поширенное такое. Я в уголе не выкористовываю этих слов. Это не из моей лексики. А я их на диску А, на диску С. Я имею в виду густая прилада, где ты кружелки читаешь. Где я читаю, куда я засовываю. Так, про это размовы Видать, ну, редко когда выкористовывается, а я думаю, что это дисковод. Дисковод? Я не скажу, что мне подобается это слово. Когда мы домовимся про нечто иншее, я выкину это слово со своей лексики и буду говорить иншее. И оно мне ничем не дорогое. Просто... Ну так, будуть сказати дисковод. Дисковод чи дисковод буде. Привод не так по-російську не говорили. Привод. Это надто офіційно. Привод. Привод, но не зрозуміло, що там привод. Уявляєш собі швадську машинку, розумієш? От у мене со словом привод. Привод, электропривод. О, это вот педалька, какая використовывается в швейцарской машине. Вот тебе не будет использоваться ни одно, ни другое. Вот навык для компакт-диска. Нет, дисковод это нормально. Так, так, нет. И для DVD компакт так само? Ну, конечно. Нет, сама самопростосование, ну. Куди засовую, да. Я диски засовую в дисковод. Дисковод, так. Просто і достаю оттуль же. Я спинився, больше не користаюся з тих часов, як диски тільки були і флешки. Дальше добре сказати, як там користальник докажеться, як там. Не, по-моєму, це перебільшує. Дисковод нормальовий, але улучшить. Той же самий диск там, по сутності. Диск возить, так. Канавод який-небудь. Живеловод. А це диски возяться у ним. Ну, є ж це. Живеловод. А це дисковод. У нас є диск, у нас є дисковод. Навіть до CD-ROM. Ну, просто коли ми зробимо цю приладу дисководом, тоді отримається, що CD – це буде диск. Це диск, так, це диск. Ну, а тоді треба робити кружелковод. Кружелковод. Кукловод. Кружелковод. Ну, кружелковод на Урасі, будем сказати. Ні, я не уявляю себе. Я ось... Ми можемо, я повторяю, що записати ми можемо все завгодно. Не, ну есть выпадки, коли... Не, а вообще, не однольково мусит называться. Ну, а там устал кружелку у дисковод, в принципе, нормально. Нормально. Так, я не супрать. Это, я просто не уявляю иншая шляпа. Добро, то давайте... Так тогда кружелка и дисковод. Вось есть. А, вось есть. Уже не вельми добре пиша. Тубук, давайте попробуем так замацаваць. Диск у нас остается диском. То, что на попередней встрече мы добавлялись, то бок, коли он не поделяется от прилады для читания, так? То бок, флеш-диск отрамовывается? Флеш-диск, те флешка, да. Але, коли это диск USB, да? Потому что, коли это флеш-карт, але на ангельской мове иначе называется флеш. Диск там. Так а вот нового флеш нема. Нет. Ну так. Я не ведаю с такого слова флеш. Флеш это ж свежий. USB драйв. Флеш это выблеск. USB драйв видать. Так, яны кажуть USB драйв. А коли вот это маленечкое, ну як у ДМШ, там просто так, кар. То, что по советску флешка, яны называют USB card? Yes. Ага. Ну, ладно, давайте попробуем. Мы сейчас все проверим. Так, диск. Кружелка у нас остается в якости кружелки. Застается так, застается кружелка у якости синонима для слова диск. Флеш-карт, це основного, це основне слово. Зроблені на флеші, да, для навчання. Флеш-карт. Это вот ты учишь слово, так, натискаешь, чтобы некая картка с всей информацией про это слово. Ну, короче, не флеш заснован. Так, короче, у них это не ассоциируется с флешкой. А флеш-мемори, может, откуда в ногу флеш пришло? Ну, это, напевно, жаргон там некий был. Флеш у значенні хутка. Ні. То що з цим, що відбувається хутка, що? Так, таким чином, драйв. Є флеш меморі. Во. Флеш меморі. Пізаном флеш меморі, ну, але файл комп'ютер стор технологі. Во. Все ж таки. It is primarily used in memory cards, USB flash. Так. USB flash. Use. А? Бачите, яка інтонація у молодого чоловіка? Це правильно. Так? Так, так. І от так повинно вимовлятися. У довгі гуки. Так, от я не... Ну, так. Мусять бути оформлені. Добре. Просадично, не побоїмося цього слова. То бок драйв у нас дисковод. Так. От привода ми виходимо. Ні, ну все-таки так. Це... Добре. Дуже добре. У нас залишилося для когось, а сам привод, это привод будет по-белоруску? То бок, калі... Механічны, так, у механіцы. Раменны прывод. Так. Напрыклад, ну, в аўтамабілі. Гэта прывод. Ясна. Добра. Партішын. Гэта ўсё вакол там аддзел, падзел, надзел. Мінулы раз мы на нечым спыніліся. Нам штосьці было бліжэйшае. Партішын мы... Вось аддзел і сегмент. Ну, я ўсё ж такі выказываюся за раздзел. Таму што, ну, я таксама падумаў, чым раздзел няма. Чым не раздзел. Раздзел астатні, яны такая была, значыцца, раздзел. Мы і ў слове раздзел ёсць размеркавальны момант. Ну і што? А ёсць жа раздзел кнігі. Так, это было на карысць. Мы трактавалі гэта на карысць слова раздзел. Ну, фактычна. Перанос так, як... То бок, ну, я глядзеў у слоўніку, там адно з значэнняў, што гэта вось менавіта працэс раздзялення, а другое значэнне, што гэта глава кнігі. Мы так гэта абсмакталі. Это трэба проста паслухаць, што мы на гэты конт... Ці ў цябе ёсць высновы. И мы пришли до того, что можно и так, то есть надел нет, потому что там с землей. Так, вот, это с землей ассоциируется, и это, то есть, наделяется, кому-то отдается эта частка. Чего тут нема, это концепту наделения некого нема. Значит, и мы откинули. Бук, мне здаецца, у нас застаўся... Падзел, слова працэсуальнае. Падзел, калі мы штосьці цэлае дзелім, гэта ёсць падзел, падзяленне. Такім чынам... А вынік падзелу, што ў нас атрымліваецца? Падзел. Пачакайся, так спыніліся на падзелу? Не. А это просто, да речы. Так, падзел. Вынік падзялення, падзел таксама. Ці часть. Ёсць слова распадзел. Ну, это далейшая суфіксацыя. Просто падзел, тут, мне здаецца, больш пасуе да... Не суфіксацыя, прэфіксацыя. Ага. Працэсуальнік, да? То бок... Не, дака... Вызначаем раздзелы, аддзелы. Калі партішынінг, тады атрымоўваецца... Это падзел. Так, то бок у нас атрымоўваецца падзел. Але это нам трэба, мы вельмі доўга пра гэта гаварылі. Нам это ўсё трэба... Падзел і перадзел, вось, што ў нас больш-менш мы, здаецца, да гэта прыйшлі, да? Партішынг і рэпартішынг. Падзел і перадзел, да? Так. Але вось што атрымліваецца ў выніку? Раздзел мне ўсё такі здаецца. Так раздзел, па-моему, тут няма ніякіх. Таму што калі пакінуць падзелы, то што, падзяліць на падзелы? Ну так. Не вельмі... Падзяліць на раздзелы. Тут нормально. Ну, для кніжкі это абсолютно слушна. Ну, я думаю, прынцип прыкладна той самы. Для людзей выглядае кніжка, яку просто можна падзяліць. Дык і ўся астатняя тэрміналогія там атрымоўваецца кніжная. То бок ёсць тамы, што там яшчэ ёсць, словы там і гэтак далей. Да, тамы ёсць. То апелюе да кнігі. То бок усё астатняе, яно ну, было так спрасцей уявіць сабе, што раздзел. А само слова раздзел, гэта не з расійскай там, яно... Не, это нормальна. Не, нормальна. Ну раздзел ёсць у... Не, это звычайнае слова. Не, слова добрае тут. З гледзяча моўнага, ну так скажам, пурызму, да яго няма чаго чапляцца. Оно правільна збудавана. Ну аддзел, вось яшчэ быў варыянт аддзел. Аддзел, да? Так. Але мне больш здаецца, гэта арганізацыйная нейкая. Арганізацыйная аддзелка, так. І нават успрыняцца, што недзе нешта аддзялілі, но ў баку ляжыць. Ну, можа, так. Да. Аддзел нейкі. То бок. Асобнасць, так? Так, асобнасць такая. То бок, атрымліваецца, што ў нас... Ёсць партішын як раздзел. Так. Партішынг гэта... Ну, а ёсць жа партішын і ту партішын, так? То бок ось ту партішын і... Раздзяліць. Падзел. Падзяліць. Падзяліць, так. Падзяліць дыск на раздзелы. Так, Partition у нас будет раздел. И Repartitioning передел. Так. А вы хіба часто чули такое слово? Ну, я так на опыт. Мы в любом випадку хлопцы его знайшли. Так, диски, ты его делишь на ново. Так. Тогда так и треба казать. Поделить на ново. Поделить на ново. Потому что переделка это нечто из России. Можно на ново поделить. Это будет криминальный переделок. Я не бачу тут переделок, переделок доброе слово. Перах это есть на ново. То, каб не было два слова, калі па-ангельску есть одно слово, и мы знаходзім у якасці адпаведніка для яго слова одно беларускае, не звертаючыся до дадатковых сродкаў. Але я сустракаў, што, напрыклад, у расійскае одно слово, англійскае як термін 4 выступае, і нічога. Не, нічога добрага, я б так сказав. Мы ўсё ж такі, ну, ёсць теорія, яна однозначно патрабуе, каб так было, не так не заўсёды выходзіць, але ў якасці ідэальнага гэта слова на слова, і каб гэтае слова значэнне гэтае слова было перадзел. Можа перападзел ещё тут. Не, і крэдзе. Перадзел мне трохі не знаю, мне ж нешта ў ім ёсць не то. Ну, ясно, вот ассоциация. Ну, переделись на ну. Зараз все бандитские фильмы глядеть, это как раз переделы. Ну, я вам нагадаю, что в 19-м столетии была народницкая партия «Черный передел». Ясно. С душой. Ну, короче, только черная ассоциация. Может, переподел трохи, мне кажется, ну... Перападзел можа ўсё-такі лепей. Не, можа так сапраўды як тэрмін яно і не выкарыстоўваецца, а ось як прапануе скарыстальніку менавіта падзяліць на ново. Не, калі ў нас падзел, то тады перападзел яно больш неяк лагічна трэба. Ну, прынамсі, яно не мае так канатацыі адмоўнай, якую маю перадзел, хоць слова перадзел нічым не горшае. Ну, гэта зразумела. Так, партішынінг, гэта падзяліць, так? Подзяленне. Подзяленне? Подзяленне – это ж назовник. А, так. Герунд. To partition. Подзялить. Так, подзялить. Так. Подзялить диск. Это значит нарезать. Делы. Дели. А partitioning? Деление. Типа деление. Подзяленне. Як працесуальнае, ну і слово падзел не прымальнае для вас? Яно не дастаткова працесуальнае? Не, не прымальнае. Падзел? Яно кароткае, у чым яго краса? Не, да, працесуальнасць у ім не так, такая відавочная з той прычыны, што ён нульфіксальны. Там няма суфікса. Не, ну тут проста ўплываеш англійскі gerund, таму хочацца gerund. О, вот у тым рэч. Бо ін это дзеянне, это заўсёды дзеянне. Гэта аддзеяслоўны назоўнік так званы. І хочацца яго перакласці не проста аддзеяслоўным назоўнікам. Слово падзел это таксама аддзеяслоўны назоўнік, а слова падзяліць. Але каб ён меў фармальны адзнаку. Такой фармальны адзнаку ёсць фіналь не. Вось, падзяленне, цераз дзяленне. Ну, я думаю, што калі слова падзел, ну, фіксальны спосаб, ну, лепш карыстацца ім, хаця б дзеля эканоміі моўных сродкаў. Насуперак падабенству з ангельскай. Вот якраз гэта можна было б абмяркоўваць. Вот гэта ўжо аб'ект для абмеркавання. Ці гэта будзе падзел, ці дзяленне. Ці падзяленне. Ці падзяленне. Вот гэта аб'ект для абмеркавання. Што, як бы ў нас не выклікае сумневу, які корань павінен тут быць, у нас не выклікае сумневу, што гэта павінен быць дзеяслоўны назоўнік, але выклікае сумневу, якімі канкрэтна моўнымі сродкамі мы павінны карыстацца для таго, каб дакладней словаўтваральнымі сродкамі. Мы ствараем гэты тэрмін. Добра. На той це, на той це. Лиця. Я это не думал. Але не сказав. Нет, я буду слухать и просто путаю. На папері. Так, круто. Ну, це в електронній презентація. Ну, так, в принципі, ну, коли є процесуальність у поділу, тоді навошта там поділення? Діляння може бути, діляння. Ну, діляння, ну, нейкое куртате, то бок. Куртате, в сенсі, хотілося б вам приставку, і вона абсолютно не потрібна, от слово «діліть», а слово «діліть» напрямлюється «діліть», а не «поділіть». Так. Дзяліць, подзяліць – это законченное отрывание. А законное тут слово – незаконченное отрывание. Дзяліць. И, в принципе, слово «дзяленне» абсолютно описывает все. И эта приставка просто не потребна. Ну, але «падзяленне» так само еще не зусім законченности. Так. И «падзел». Бо не предугледживая процессуальность. Так, «падзел». А падзел – это выник падзелу, як процесу, ну, як так, выник так, дзялення. Так, але падзел і дзялення – одно і другое процесуальне. Іншая речь, что в слове «дзяленне» процесуальность подкресливается формальною предметою, фінальну «не». Давайте это выставим. Ну, вот вот это треба, я, и треба обмерковать. Я, наприклад, не могу вот тебе сказать, вот я вот за это стою, ну, твердо. Дзяленне отримовывается это як division. Так, а подел, ну, тады лепей замацаваць за партішеном, за партішенінгом. Ось. Ну, неяк вот трэба, каб это паляжало ў галаве. Так. Добра. І яшчэ адно слово, раз падзел. Ёсць такое слово. Можна папрасіць, вот, наколькі яно узуальнае. Де тут? Ні-ні-ні, у компьютері, у інтернеті. Я, наприклад, його в углі не вживаю. Але чули? Ну, чув, але, по-моєму, не так часто. Так, не часто, це певно. Ну, для мене слово «розподіл» знайоме. А чому ви кажете «узуальне», а не «звичайне»? Узуальне? Ну, це ж «usual», так? Ні, «узуальне» – це термін. И от слова «узус» и обозначаю, насколько оно часто уживается. Ну, так. Вот замес слова уж, насколько оно «звычайное» значит «уживальное». Часто уживает, синоним, да. Синоним для «узуальный» есть «уживальный», а не «звычайный». Ну, те часто уживаны. Ну, это да уже, я ж... Можно хоть... как синоним по делу. По делу, расподел. И достатково активное слово. Все ж таки, коли 700 в интернете, то это уже ведается... Ну, по делу 277 тысяч. Не, ну это зрозумело. Але расподел... Але есть разница, да, речи, глядите, по делу. Администрационный по делу России, так? Это уже расподел... Не, расподел, мне кажется, это вы стоите, что мы первый раз... Нечто делим. Все-таки это удел, распочинать. Распочинать, так? Так, вот ось, такое. Так. У меня нема такого почуття. Ну, может, слово соправдый, может, ну, навык не ставить. Расподелу есть коннотация, что нехто, ну, с уделом некого. Вот там вот написано, расподел БНФ, расподел Речи Посполитой. В основном только так уживается. А по делу... Нет, оно синонимичное. Ну, я ну, ширейшее, может, але... Добре, ось цей варіант, і нам треба буде вже лежало. Так, як полежало, от над ними можна порозважати. Але це вже легше, ніж попередній раз. Так. Бо трошки полежало, ми про це подумали просто. Так. Для нас воно... Добре, далі. Бо ми починали зовсім інше. У нас старт був тоді, а слово «частка» ось. Partition. Мы зусім інше старт. Что мы будем робить с... То перепрошаю, мене трошки... Значит, коли Partition A може бути, так? Partition C. Тут якраз і питання. Ти про це фактично і хотів говорити. Так, ось як у нас в інтерфейсі, да? Що ми, як ми це називаємо? В інтерфейсі повинні бути диски. Мені так само здається, все, що... А чому? Partition, да, может один... Потому что там еще, по сути, возьмите литера C, да, это может быть один Partition. А с другого боку, это может быть и не Partition, а вот диск весь, який не делится на Partition. Чи да. Наогул на вот виртуальний диск там. Так, виртуальний там і ніякого і не Partition, а може бути некілька Partition зібрано під одною літерою. Mounted. Так? А як ми mounted домовилися перекладати? Ой, до mounted ми ще не прийшли. Це близько. Так. Ось. Змонтувати, нічого не дати. Як? Змонтувати, замонтувати. А ось... Я просто ничего не чув. Змонтовать? Не, маунтед это гора, маунт, в смысле, собранное в одно под одну. Ну, по сути, да. Под одну гору. Маунт, дисмаунт, там, анмаунт. Это маунт, AU пишется, так? Маунт. У значении, как парасон. Маунт, как парасон. Что с те, что собрано в одно? Ну, что с те такое? Я так само ранее выкористовываюсь примонтовать, там обмонтовать, але все ж таки примацовать, выдатно, мне кажется, складеться тут. Не, зарано. Так. Вось, так что мы будем робить с виндовыми этими литерами А, Б, С, Д? Как они называются, да? Так? Называются их дисками. Все ж таки не разделами, хоч і за все. Ну, хай, ні, диски диск, нормально. Мені здається... Так, а як їх описувати, коли вони... Я щиро кажучи, зрозумів, що Partition, це може бути... Это, при нульовим поділі, це все одно Partition, навіть коли поділу нема. Не, просто я навіть питаю, створити що? Ні, гляди, Partition, це тільки для хард-диск. Використовується. Просто гэта да? Звыкла. Калі мы размову ведзем пра флэш, там розныя нормальнасці. Калі ты нешта будзеш стварыць раздзел, тады зразумела. Звычайна, а калі ўжо заходзіш у адмысловую праграму, якая стварае. Для мяне гэта слова новае, гэта Partition. Я ведаю слова дыск і яно Не, ну глядзіце, я яго бачу, маешся, як яно там падзелена на Не, проблема возникает только... Не, так тут, я думаю, диск треба, а по-перше, да. По-другое, коли мы робим партицию, это так, раздел, то, ну, коли она нас запытается, зарабить, сколько дисков треба, так? Человек просто это же узман так и увидел. Добро, кратей, под... Ну, я на початку еще минулого обмеркования сказал, что диск мы не переобьем. Вот так. Ни к чему. Ну, вот это правильно. Імкнення гэтую кружэлку CD это імкнення просто замацаваць як наше дасягненне, як наша адметнасць. Ну, вось. Це... І мы такім шляхам пайшлі. Так. Як бы агульная назва дыска, але плюс да гэтага сама рэпрэзентацыя дыска CD ці DVD гэта плюс яшчэ і кружэлка. І мы нікуды ад гэтага не ўцяклі. Давайте далее. Ну, это, не только кружел. Тут на углу все носьбиты у нас отремливаются дисками. Ну и что? Да. Ну ничего. Так, что мы еще на передней встрече? Так, application, программ, тут никаких проблем нема, сдается. Ну, программ, да. Ось, settings, preferences. А, settings. Значит, мы отмовляемся от слова, ніякого приложения мы не допускаем, все ж таки, бо это абсолютно слово незразумелое, неясное, яким, не уживанное. Амаль не уживанное. Ну, оно у перекладе винды, оно використовывается, але коли один одному люди говорят, я переписываю программу, я маю программу и так далее. Я имею приложение, у меня есть приложение такое, я такое не чую в вогуле. Не, ну кажется. У меня есть приложение, это видать профессионалы, люди, которые профессионально с этим связаны, я допускаю. Я не чую ничего, я не могу признать. Да ничего. Просто слово программа моя... Это не проблема для белорусской мовы, вот это... приложение, да. Что з ним робить. Бо калі яго калькаваць, бо выходзіць вельмі кепска. Программа, альбо карыстальніцкая программа, калі трэба падзяліць на... Нормально, мне здаецца нормально. Вельмі просто і зразумела. Вельмі просто, тым больш, што яно так і гаворіць. Ну так, мінус программы адзін, шматзначнасць. Ну і вось трэба там вызначыцца больш дакладна, там карыстальніцкая, сістэмная, там яшчэ нейкая. Ну гэта ўжо такія рэчы. Так. То бок з гэтым у нас праблем няма. Сеттінгс як налады. Мне здаецца, гэта ўжо шмат казаў, што налады настолькі радуюць мяне, што не пераказаць. А чым вас не цешаць настройкі? Настройкі? Ага. Это русизм? Не. Настройка? Калі суфікс «ка». Ну, дык і што? Дык а ёсць... Гэта працесуальна, як працесуальна, яно не можа быць у прынцыпе. Настроіць. Ну, а ёсць... Як па-беларуску не можа быць «ковка». Ёсць жа слово «строіць». Устроіць ёсць. У сэнсе якраз наладковаць і гэтак далей. Ну, наладжваць, так? Наладжваць. Ну, ну там не налады. Ну, для мяне настроіць... Мы там такую аграмадную терминалогію, аргументацію прывялі. Мы про гэта гаварілі мінімум гадзіну. Таму нема сэнсу вяртацца. Ну, так. Там налады даволі празрыста. Вы там, таму... І атрымоўваецца тады... Прапанова да вас праслухаць гэта ўсё і вылучыць тое, з чым вы не згодныя. Ну добра, тады адна сеттинг, адна опшн, тады што прамоўваць? Налада. Адну наладу, усім разам налады. Так. Не, даволі мы просто так многа пра гэта гаварілі. Не кажучы пра тое, што на сённяшні дзень яно так і выкарыстоўваецца. Яно ёсць. І я чую гэта ад беларускамоўных. Там ёсць налады і яшчэ адна рэч. Я вельмі часта нават в англійскай буду. Опцыі, там мы ўпёрліся моцна ў гэта. Не, опцыі, гэта мы пайшлі, там ўжо такі... Заканчаюцца налады і пачынаюцца опцыі. Не, гэта такі ўжо дэталі, мне здаецца. А, ну добра тады. У сэнсі, як пераклад сеттінгс прэферэнсы. Яны па-рознаму гэтыя дзве магчымасці, напрыклад, тут у Вордзе, як настроіць, якія кнопкі, каб былі, так, у Вордзе, і як настроіць саму праграму. Мы проста заказалі, што і сеттінгс, і прэферэнсы выкарыстоўваюцца. І аднолькава, і там такая блытаніна ідзе, што ніхто там не падзяляе. Так. Не, это просто розныя перспектывы. Дзе права і дзе лева. Калі так стаць, тут будзе права, калі гэтак стаць, то тут будзе права. Так. Ну просто у таго ж Танкевіча ў слоўніку там напісана, што ну там хтосьці строіць прыймач. Строіць у значэнні рамантуе. Это строіць, гэта рамантаваць. Это народное слово. Так. Строить? Строить инструмент. Да. Так, строите, это ремонтуйте найперш. Так, так, так. Ну, я ну, я вас запевниваю, как носьбит народной мовы. Так? Строить, построй мне, вот у меня взломалось, а построй мне это. Там строить панорады, строить там вазы какие-нибудь. Ну, это не, это значится их ремонтовать, доводит до некого ладу. Ну, тут я думаю, что ну, не было того контексту, який вам видовочно подказывал про то, что это радует, треба миновито настраивать в российском значении этого слова. Это построй раду, это значит, оно ну, взломалось, а не прямая. Вот зароби, построй. А яшчэ ёсць выстраіцца ў значэнні тое, што па-расейску вырядзіцца. Гэта значыцца прыгожа ну, з выклікам апрануцца. Што строю гэта там, убор. Так. Яшчэ было адно слово, якое мы збіраліся пачаць, так. А потым Зміцер там ці не на гадзіну каментарі даваў, дэфолт. Не памятаю, нічога не памятаю з у якасці выніку. Стандартны, по-моему, дамовіліся. А не, ні да чаго мы не прыйшлі такога, здаецца. Я прапаную зараз гэта пакуль што не чапаць. А давайце мы паглядзім іншыя словы, якія мы ну вось ладкаваць, правільна. Что? Нет. Не трактовать. Так это я обучаю. Синоним. Так. Стандартовые. Так. Стандартовые. А вот тут. Шкайте, где тут было. Так. Маркование. Ну или такое. Все-таки основано это рабить. Ну, кратей проводит. Али все равно воткалась. Али все равно воткалась. Ну, да. Так что мы до стандартных пришли. Бля. Так что мы зараз? Дефолт. До речі, вот там не было такого слова, а колись я его пропоновал допомне, так? Що? Допомне. Слухайте, оно мне як у голову крутилось. Допомне файно. И давніманы есть. Что? Давніманы. Да у Неманы ничего, вот допомни, слухайте, уелася, и я его уже несвядомо на часом живу. Не разумею, чему, бо... Допомни цікавая форма. Я на цікавая... И я ее треба внести у якости, так скажем, для истории, але ніяких перспектив у яко замацывання я не бачу. Вот то самое, да внимание. Господарство, все тут разглядел я, что мог, и могу только подписаться под тем, что сказал ранее. Вон там, про дефолт. Угу. Это просто треба с этим познакомиться и обмерковывать уже на этом уровне. Так, зараз. Володя, прочитайте там вельми хутенько. И так, то и самое. Тут есть, коли... Вы Алексей или Олесь, я не памятаю. Я Алексей. Алексей. Ага, не кривдуйся, только просто. Ну, да я не кривдую. Отразовую. Так, ну, вельми добре. Так. Ну что там с допомним? Так прочитайте, что там комментарии. Алексей, подойдите, коли ласка, прочитайте там с экрана. И ваше перечення або згода, або не згода, бо нема сенсу. Это ви ж, по-моєму, тоді прийшли до стандартного. Стандартовий. Але, стандартовий. Ось що, це були коментарі тільки з Міцера? Так. І такого великого обмеркування не було? Так, ми просто, Олесь пропоновував, просто якби максимально велику кількість термінів зачепити, щоб була основа для обмеркування далейшого. В LiveJournal. Ось. Але обмеркування там ніякого. Ну ясно, всі, хто хотів обмірковувати, уже першу пару випустили. Так. Ну там було початкове там і так далі. Ну, речі, допомни 1130 уже. Допомни. Более як это. Не, так я памятаю. Бог, мы пришли, больше-меньше пришли до стандарта. Там Максима, ты выудил, допомни. Ага. Ну, давайте можем допомни обмерковать. Мне этот термин утраплялся. Допомни, до того, як запомнив. Ага, от, обмеркування почалося. Ні, зрозуміло, що тут это, основне питання, а откуль слово? Ну, слово я ведаю, хто увів, это, як я. Правда, вже не займається. Вилетіло з голови прізвище. Ну, потім згадаю. Ну, да. То Бог это як... Да ну, того, как... да, помни, так? Ага. Да того, як пам'ятать. Это значит, відомо, може не вельми прозристое, слово не вельми прозристое, несомненно. Угу. Але, и оно ни с чем абсолютно не блытается. И оно уникальное, у им есть да, концепт часу. Нет, оно вельми зручное. Попередность. Не чувствуемся справа. И помни, концепт памяти. До того, як пам'яталося. Ці стан пам'яті да. До того, як. Слово цікаве, повторяю, мінус його у тим, що перше, яно не прозристе. Його треба запам'ятати. Яно не вынікае з нашых з нейкіх гатовых словаўтваральнае, яно не вынікае з нічога. Няма слова дапомніць, напрыклад. Так. І тут самое цікавое, што я буду па формах шукаць. Што не з усімі словамі робіць. Ага. Дзвюкосся, вы ўзялі яго? Я думаю, што... Узяць трэба ў дзвюкосся. Ні, дык ён... Дапомны, ён... Ну, можа быць... Яно толькі па канчатку. Ні, але не заўсёды. Яно ідэнтыфікуе як прыметнік, так? Так. Значыцца, і яшчэ мінус. Слова ўсё ж такі сапраўды вядомае толькі ў вузкіх колах. Мне яно знаёмае, але яго на нашым абмеркаванні узгадаць не змог. У прынцыпе стандартнае. Але сэнс тут крыху іншы ўсё ж такі. Дапомны, гэта калі размова ідзе пра тое, што да таго, як А можа дапомны гэта? Я думаю, што тут проста... Дефолт гэта ўсё ж такі тое, што хтось цяпа лішыў за стандартнае менавіта. А не да таго, як... Я такое падазрэнне, што тут фузія такая, слова памятаць, англійская, і першай часткі дефолт. Ні, просто яно звязана з памятаць, так, то есть як бы запомніць, але як бы тут атрымалася, я думаю, просто логічна, што гэта. Ну, а мне падаецца, што дапомны гэта той, які не памятаюць, то есть вось дапомны час, там тысячу год таму, ну, здавацца, што слова няма. Ну, так. Не, ну здавацца можа, бо у чалавека ёсць асацыяцыі ў дачыненні да марфемаў асобных, правільна ж? Не, ну я. У дачыненні да кораня пом і пом і кораня і прыстаўкі да. Мы ж таксама у нас же імгненна адбываецца аналіз. Але, мы супастаўляем з падобнымі з'явамі. Тут разглядаць гэта такім чынам, на прыстаўкі дзяліць і корані, то тут нонсенс трошы. Ну як да по Ну да, да няма да, такога дзеяслова. У гэтым праблема. Я з гэтага пачынаў проста. Не, памят, не, ну проста яны не спалучальныя. Іх нельга ўспрымаць як прыстаўку корані. Не, чаму? Вельмі выразна для мяне это ўспрымаецца як прыстаўка і корань дапомныя часы. Вот сабе паспрабаваць, што яны такое слова. Ага. Дапомныя часы. Часы і фэдбукам не дэфолт. Это не ясна? Это слова прыдумана. Але мне здаецца, вот то, што там прапанавана. І пэўная дасціпнасцю ім ёсць. Але мінус яго, самы галоўны, нават не ў ягонай будове. А ў тым што? Гэта чыстай вады прыдумка. Хай яно павісіць, хай пабудзе дапомны. Але я думаю, што ўсё ж такі. Ну я думаю, што можа гэта слова. Ёсць жа даўніманы там, даўніманы. Да таго, як былі прынятыя іншыя, новыя. Але там жа таксама ёсць слова падобнае будова. А навошта нам прыгожае слова, але не пра гэта зусім. А навошта нам новае слова, калі стандартны значыць якраз гэта? Ну, в прынцыпе, так. То бок, у нас атрымліваецца стандартны. Тавы. Я якраз настойваю на стандарт тавы з той прычыны, што ртн гэта цяжкое спалучэнне зычных. І ў такім выпадку, калі ў нас аснова канчаецца, там так і сфармулявана, па-моему. А чаму стандартава, а не стандартова? А это, ну, больш характэрна для польскай мовы, такая суфіксацыя. Хоць і ёсць ва ўласна беларускіх словах. Але разумееце, у чым праблема? Для сновы зімовы. Ага. Хоць ёсць і веснавы. Хоць я вас хацеў спытаць заўсёды. Як абіраць, дзе націск рабіць? Толькі ў адным слове. Няма законам, няма. Ён ужыта толькі ў адным выпадку. Ну, па-перша, гэта кароткі расійска-беларускі фізіялагічны словнік. Всё. Больш няма такого. Ну, вы ў гугле паглядзіце. Я ў гугле гляджу. Это адзінае стандартава, гэта адзінае згадка? Прывыка. Па тэрміне. Тут гэта адтуль жа ж сама, так, з гэтага слоўніка. Мы не кампутэрмін, так адзін, нехто згадаў. А, так. А хто аўтар гэтага фізіялагічнага? Ну, это я. Хлопцы, ясна тое, што РТН – это кепска па-беларуску. І калі можна АВ, то лепш АВ у каму было складана. Але гэта будзе... Але гэта ўсё ж такі форма аднаго слова. Варіянты, скажам, словаутваральныя. Ну, давайте... Некі зорачкі не працуюць ж, по-моему. Не, а я, давайте, стандартавы я. Ну, не можа быць просто... Не, я, мне таксама такая форма неяк. Стандартавых мовах. Мовах. Ну, значит, оно не показвае. Значит, у гэтым выпадку оно не показала, не проаналізавала, як... Ну, это беларус вось якраз. Так, гэта зноў такі... Ну, ну давайте все прогоним по всех формах. Вага. Ой, мне это... Ну их явно нашмат больше не будет. Не, я думаю, не будет, конечно. Ни одну форму не знаю. Ага. Ну, хай 10 знойдется. Ну, ну мне просто самому цікаво. Где тут? Ага. Стоп, стоп, стоп. 5. Да, бачите? Не так салка. Я думаю, так само. А так, так само. Ну, не так салка. Чому? А вот из завершення, так. ЖДшки надо. Ну, слово такое вед. И в архе. Не, ну в архе 3 раза. Фактично 3 уживания. Угу. Вим? Вимі? И нехто в лавджорнере уже в один раз. Бо это ясно, что... Ну, вот, я вам конкретный приклад. Давайте тогда это дефолтное меркование, все. Так а что обмерковывать? Стандартный или стандартовый? Ой, стандартовый? Не, ну, когда мы зараз увидим стандартовый, народ скажет, что это вы увели. Ну, а мы потлумашим, что... Так мы одразу можем потлумашить, а когда народ в наших тлумашениях пойдет, ну... Нет, так тут тлумашение, мне кажется, вельми просто, то бок... Что по-российски стандарт. Ну, стандарт. Нет, обращение головное. Это тяжкое для вымовления. Вам конкретный приклад. Было слово. Цепер вот новый правопис. Увели, что не контрастны и форпостны и компостны. А ты не писать. Компостны. Контрастны, угу. Володя, ты чуется вы меня, и компостны. Але высветлилось, что суффиксом «н» почали писали только в одном из двух словниках. Во всех остальных словниках это слово «контрастовы», «компостовы» и «форпостовы». Вот о чем речь. Так и треба. Інакш кажучи, яны створили правила под слови, якія з російської мови. А білоруські слова утваральні сродки, а менавіта там, де цяжкая основа, двазычныя там ці тризычныя, там натуральна треба використовувати гэты суфік. І так яно було прописано у савецькіх жа словніках, які яны ж писали. Ось уж, блядь. Ну, у меня неяк на початку был еще некий импет, как новый правопис выучить. А потом я стал читать, так все ожидание сникло. Ну, а сколько там, там меняется правопис 10 слов? Таких ну, просто, сотных, важных. Ну, просто сам подход мне абсолютно неяк. Я ножа писано, написано просто, ну, студент, як студент другого курса. Вот. Яно вельми неправильно сформулировано. Там вельми шмат проблем. Я про это все написал в архе. Вельми, вельми подробязно разобрал шмат якія моменты. Не все, признаюся, але шмат якія. А вот я еще хотел спытать, например, валютный или валютовый? Вот как тут выбирать? Не, валют, ну, на то кончаются. Один зычный, хай будет валютный. Я... Ну а новый, а у інших выпадках? Вот як... Там, где народные есть формы, народные формы, з, ну, наприклад, може не лясны быць, а лісавы. От у народнай мове ёсць слова лісавы. Хай будзе і лісавы, і ўсё. І я б яму, вот цяпер, калі я ведаю, што ёсць лісавы, і ён ёсць у гэтым слоўніку беларуска-расейскім, я буду яго выкарыстоўваць часцей, несумненна, ці выключна яго, менавіта з меркаванняў пурызму. Вось. Калі ёсць гэта слоўнікі дазваляюць, это ёсць у мове народнай, чаму это не гэтага не выкарыстоўваць? Што да слова стандартны, ну, на жаль, у нас такіх утварэнняў, вот так як кантрастны, яны замацавалі кантрастны без тэ, а аказваецца, да гэтуль 30 гадоў у слоўніках было кантраставы. Дык а калі кантраставы, тады атрымоўваецца валютавы? Не. Чаму? Не валюста, а валюта. Ну, качается на один зычный, а контраст двазычный, стандарт двазычный. В этом сенсе все, только в этом тлумачится. Там, где есть збег зычных, выкористовывать, отдавать перевагу, но там, где нема, там, где есть збег зычных, там ава, как наступным голосным проречивать зычные, как не было великих тяжких для вымовления случаев. Тем более стандарт. Там же санорны «р», ён же імкнецца пасля сабе ўвогуле развіць галосны гук, стандарт. Mm-hmm. Вот, напрыклад, это магло б, ці проста «т» адкінуць, стандарт. Так як «жандарм» два санорныя збегліся, у літаратурнай беларускай мове замацавалася якая фонда? «Жан-да-р», а чаму не «рм»? А вот таму. Так, что это тяжкое для вымовления сполучения? Так у нас же есть штандар слово. А? У нас же есть штандар слово. Штандар есть. А оно заходит на отсюль? Ну так так. ЗТ, штандар. Так вот вам свечение того, что мова смагается с сполучением, тяжким сполучением зычных на конце. Нет, ці... люди, это все зрозумело. Але я просто пропоную. Ну, бо... Угу. Ну, нет, так, ну, не захочет народ еще, и все, и дарма. Ну, пропановаць. Це ж тут пра вось такія не формы, а варыянты тут наўрад ці хто будзе. Альбо прапанаваць. Я прапаную прапанаваць стандартавы. Ну. І паглядзець на реакцію. Да, і будуць. Ну давайте так зробім. Так, это по-разному ж можна прапанаваць. Ну, добре. Як бы. Так. Затым ёсць. Ну так не. Добра, спрацавалі. Давайте. Калі б яшчэ пра губны-губны больш пагаварылі, то яшчэ палі. Так, у нас... Просто не нікія рэчы у нас адлежаліся, і мы пабачылі, што асаблівай рэакцыі няма. Бо раней ўсё ж такі было больш актыўнае абмеркаванне, якое спараджала новыя і новыя варіянты, на якія нам трэба было рэагаваць. І наш гудок у вялікай ступені ішоў у гэтым рэчышчы. Мы выкарыстоўвалі шмат сілаў і часу менавіта на тое, каб адвесці наватворы. Зараз ужо правілы іх трохі стандартызаваліся. А тут, да, тут нема праблемы, далей суфікс на галосна пачынаецца. Добра. Я прапаную шрыфты пачаць. Не пачаць, а я спадзяюся, мы ўсё ж такі іх. А што, акрамя шрыфтоў, там нічога больш не засталося? Давайте глядзець, шрыфты ў нас ёсць. Таму што калі там слоўнік для іх ёсць. Так, слоўнік ёсць, але ўсё ж такі трэба зацвердзіць. Я думаю, што мы гэта даволі хутка зробім, але... Дык я думаю, я гэта ўжо і зацвердзілі якраз. Не. Самы выставанне. Не, ну раз мы нешта абмяркоўвалі, было пярэчанне нават на конт тоўста, што там як бы больш дробная класіфікацыя нейкая ёсць. Ну гэта я трэба ўжо спецыяліст. Ну дык там атрымоўваецца пал тоўсты, там... Перапрашаю, але ён не выкарыстоўваецца, ў кампутары няма ніякай танчэйшай. Калі ёсць неабходнасць выражаць... Ну, па-моему, шут нешта казаў, ён... Не, глядзіце, насамрэч, вось гэты варыянты шрыфтоў, там, bold... Italic. Не, italic, это, я маю на увазі, наколькі ён тоўсты, да? Это задаецца ў абсалютных лічбах потым ужо. Так, але там існуюць нават ці не 5-6 варыянтаў там. І сік, і тайт, і яшчэ там усякія. З іншага боку, яны амаль што ніколі не выкарыстоўваюцца ў звычайных праграмах, а толькі там нейкія паліграфічныя, да? А. І Вот яны напісаныя тык і так. Так. Ага. І нешта там такое прыдумляць для такіх паліграфічных праграм. Я памятаю, што проста шут пра гэта ставіў пытанне, бо ён, відаць, сутыкаецца. Давайте пойдзем просто па словах. Абмеркаванне шрыфты. Вот у перада мной тэкст ёсць. Так. Так можа там ёсць адзіны асобнік. Трэцяя старонка. Трэцяя з 13. Так. Ну, я можа... Я ўсё мяне забраў. Так. Я, на жаль, толькі два. Протокола. Давайте, ну, просто, что... давайте найбольш звертаць увагу на паліграфічны слоўнік. Давайте новую вось гэтага, прапарцыйнага, ну, шырынёвага. Так, зараз прыйдзем. Так, шрифт. Тут, мне здаецца, нейкіх варіантаў няма. Угу. Ну, значит, там абмеркаванне шрифты, там же вот прапісана. Што створаны людзьмі, слоўнік створаны людзьмі, якія кожны дзень карыстаюцца беларускай мовай, гэта ў якасці аргументацыі, чаму нам не варта лезці асабліва, што нашая тут задача хутчэй зацвердзіць, чымся распачынаць на ноў абмеркаванне. Адзінае, што вось фонд Family і Typeface, што з імі, да чаго дамовіцца. А зараз, зараз прыйдзем, там ўсё добра. А па-моему, зусім не добра. Ну давайте фонд. А, давайте фонд Families. Я там здесь вось прывозіў. І гарнітура. Так, можа, мы ж зверху пачнём. І гарнітура сям'я шрыфтоў. Спадарства. Вось, так. То бок тут трэба адрозніваць менавіта вось гэту. Можа, пойдзем і будзем фармальна выконваць фонд шрыфт. Так. Прынімаем. Ну, давай, давайте далей. Болт толсты. Я за. Я за. Добра, толькі распавядзіце, чаму не тлусты, каб у нас был для запісу літаральна два слова. Тлусты ад слова тлушч. Гэта па-першае, па-другое, слоўнікі ўжо фіксуюць у гэтым значэнні слова тлусты. Слова тлусты, усе савецкія слоўнікі фіксуюць як тлусты. Всё. І не толькі, паліграфічны таксама. Это форма тлусты, гэта несумненная семантычная калька з расейскай. Все, добра. Так, італік. Курсіў. Курсіў. Так, знову канчатак у запазычанні. Ну, па-іншаму не скажаш. Як яшчэ? Ну, ніякіх варіантаў не прапаноўвалася. Я маю увазі, што... Ну, тут няма праблем. Называюць у мове, я сам магу сказаць італік. Італікам, але гэта... Не-не-не-не. Это компьютерный сленг, не больше. Так, нормал. Звычайно. Звычайно. А полиграфично? А, там... Тобок нормал, як звычайно. А, да речи, а что у тым словнику? Може, там и нема гэтага? Вось там нема. Могло не быть. Бо, речь такая, что нормал гэта не курсив, не болт. Вот як их назваць? Ёсць тоўсты, а не тоўсты, гэта не тоўсты, но болт. Не, я думаю, звычайны нармальны, як некі нуль. Звычайна, сыходная. Ну, вот ёсць у гэтым праблема. Па-моему, слоўніку сапраўды слова звычайны няма. Паліграфічнае. Слоўнік орг лясны. Што вы там? Сервер эрр. Ага. Я зараз спрабую нешта. Со словом звычайны я б сказаў, што тут ёсць праблема. Значыцца, што мне у якасці no bold светлы. Ёсць такі тэрмін. І нам вот гэтыя no адмоўі, яны выкарыстоўваюцца ў праграмах no bold. Нам ёсць сэнс пра гэта гаварыць. Ну, не абавязкова свет. Ну, я кажу, не абавязкова, але як прапаноўка, тое, што такі не тоўсты. Так, що запрацавала, што трэба? Нормал. Ці стандарт, можа быць. Не-не-не, нормал. Нормал, ён называецца нормал. Так. І літарка N, як N назначаецца. Светлы, гэта таксама, гэта да той размовы, што ёсць там некалькі варіантаў, вось гэта... Болт, там семі-болт, там Ага, семі-болт, это вот якраз ёсць паўтоўсты, так? Нема, можа. Нема. Ну, іх там нема, да. Ну, невялікі там. Вось. І таму... Так, а там можна праглядзець? Светлы тут падаваць, як нормал, да? Проблема это no bold, не як нормала, а як no bold. Светлый, як no bold. Ну, может быть так. Але таким чином, то болт повинен быть темный. Норм. Или там светлый, то будет темный. Ну, это не абагасково... Ну, не абагасково... Как это сказать? А тогда, коли толстый, мусить худы, так? Болт и не завсёды мусит быть лайт у якости антонима. Это ж тонкая штука. Антонимия, агульномовная антонимия, это недолеечная, разные изъявы. Ну, я привезу слово «норм» перекладать как «стандарт». Нормал – великая розница, ну ясно. Ну, это один. Ну, тому нам треба объект, який виходить за межи освітленого словником, это как раз звичайный. Ну хай покуть, что будет звичайный. Давайте по-российски он обычный, по-моему. Ну я думаю, что это усім будет зрозуміло. Ну так, по-іншому тут нічого не отримається. Угу. Можна, конечно, думати. Думати, але ці приведе это до придумати. Ну. Добре. Так. Monospace. Monospace. Там. Моноширинне, по-моему. Нема, есть три варианта. Пропорційний, одноширеньовий, ровноширокий. Ровноширокий. Моноширинний, чи бачиш? Ні. Ну а моно это ж одно, так. Моно одно, так. Одноширенёвое это ваша пропанова? Не, я ничего тут не пропановывал. Пропорционный, да. Пропорционный это не значит, что ровные ширине. Как раз это пропорция, это и пропорция супредставить ровности. Бо она адлюстровывает как раз неровность. И она для того и існує, как бы адлюстровывать неровность. Ровно широкий. Это мается на увазе шрифты сан-сериф. Вот такие типы. Сан-сериф, которые занимают на I и на W однольковое место. Это не сан-сериф, это курьер. Курьер, и... так. Курьер. Так. Ровно широкий. Выдатный термин. Мне просто нема чего додать. А как таким чином мы будем перекладывать пропорционал? Мне так само сдается. Да не на просто. У нас. Ні, так є Proportional. Моноспейс. Так от, це є пропорційний. Proportional. От він і є, а чому він не пропорційний? Він якраз пропорційний, коли місце займається пропорційною фізичною ширині. То бок соодносно тут так само здається. Ну, курьер нью – це не Proportional. Ні, курьер нью – це рівно широкий. Так. А Times Arial – це пропорційний. Це пропорційний. Це пропорційний. Ось так буде. Тим більше, ну, цудовно соотноситься з латинізмом в англійській замацеванні, proportional. Що да соотносно? Це, може, твоя пропанова, Олесь? Ні, це Москрафт, це з Мазили. З Мазили, а ти, не Мазили, ти ж мазиловець заслужений. Не наносит. В принципі, соотносно і пропорційно, це... Є ще слово сумерне. Это так само концепт пропорционности условия суодносной. Угу. Есть. И тому его можно было пропоновывать как синоним на обмеркование как уластный мовный сродок. Суодносных угу. Такое слово есть в словниках. Значение его прикладальное угу. Да, потребованное значение в якости отповедника ангельского proportional. Таким чином, я б його з рахунком не скидав. Ясно то, що йому тяжко буде конкурувати з латинізмом, який соотноситься з ангельським заходником. Це несумнівно. Але все ж таки, хай воно повісить. Як варіант соотносний. Угу. І моя пропанова сумерний на тих же правах. Угу. З усвідомленням наканованої смерті. Угу. Добре. Так. Сік і тайт. Сік. Я думаю, ну, це не сік, це не хворі, а сік у значенні Но свік як тоўсты. Ці шырокі. Гэта ўсё варыянты. Это варианты толщины. Да, а он толстейший за болт. Фиг. А поглядите, просто пошукайте в Википедии ангельской. В Википедии болт там. Фиг. Фонд. Фиг фонд. Болт фонд. И там будет про это рассказано. Чем они отрозниваются? Спадар Булович, мы сегодня в угле до конца слоника дадим такими танками. А что за хорошишком? Ай, ну сегодня заняты трохи. Так. Так, где Микки? Так, там их. Добрый артикул. Просто фонд нужно быть. Фонд? Так. Вот. Не, просто фонд, не конфета. Так, а мабуть, знайсці сік фонд назад і паглядзець, што гэта. Ага. Вот, вось. Да. Вось які яны ёсць там. Ніжэй. Вось тут раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Карацей, больш за 10 там варіантаў. А бол гэта толькі адзін з іх. А сыг мне. Я думаю, мы не будем... Стоп, але цик не уваходит сюда. Ну, цик это, я думаю, плотно все-таки. Ну, так а шильно с чего? Это значит, на койке густо он намалеваны, эта литера? Вот. Как вы воспринимаете? А вы пошукаете просто цик фонд, что он выдаст. И знайти отповедник российский на цик фонд. Шириня. Так, а вот как мы это все будем перекладывать? Станки, светлые? Я предлагаю это не шапать на угол. Потому что... Так, это не компьютерные термины. Это термины графичные программы. Ну, а вот я... А вот у тем же Inkscape, ну, это векторный редактор, там как раз есть Hairline. Але там могут быть, там может быть не только фонты расписываться, там разные эффекты могут расписываться, какие выходят за межи компьютерной терминологии, а есть уже терминами для полиграфичными, так, для как раз компьютерной графики. Это как бы особенный раздел, я его просто не лезть. Bold, thick, freeware. Разом. Я что роблю? У набирайся знаходжу. Ты знайшли артикул особенный на фиг фонд? Не знайшли. Поспробовать. Слухайте, я не думаю, что нам має сенс идти далее за болт и все. Так я, подождите. Там осторожно трохи зламавши, бачите, снизу, так что это унитаз. Ну посикать у него можно? Можно. Можно. А задать не варто. Осторожно. Ясно, то вы это отчинили машину правильно для них. Нет. Зараз чекаете. Я думаю, что на болде тогда. Так, моя сенс принца на болде, болт, нормал, икталик, оси все такие... Знаете, фики болт это, мабуть... Эффекты, ики... Тут только помешано. Thick lines вот есть. То есть в английской просто... Я думаю, что... Розница болт lines, видать, нема, а есть thick lines. Ну так, напевно. Для крысальника больше... Thick border, так, глядите. Я думаю, что для крысальника это узоровно будет толстый. Thick and thin strokes. Ну вот. То есть это не шрифт относится, не до шрифта, ну, так. А зачем... Так, да, так. То есть это рыски, я не там, так. Толстые и тонкие. То есть у нас это то же самое. Вот, так. Добро. Так. Так. Угу. Бо гэта мы просто не шапаем з Кітаю. Так. Сайз. Ну, акрамя памера, тут, мне здаецца... Кегль. Кегель. Так, треба особенно размовлять про это. Ну, есть да? Кегель, кегель еще. А знаешь, что, что выражается в кеглях, так? В полиграфичном. Тут это разное мое значение. Сайз – это помер. Якого померу покой? Так. Мы кажем 6, там 20 квадратных метров. Тут кегель. Есть кегель. Два кегель. Значения разные. Кегель. Кегель. Угу. Не, ну кегель часто, до речи, уживается. Не, кегель это нормальное абсолютно слово. Тому давайте мы окреслимся, что это два разные понятки. По-ангельску, вот девятых, это девятый сайз, видать, який помер? Але про это але вымерение. Про речи сайз дают просто помер величине. Там все непросто. Проблема... У чем яны меряют? Проблема в том, что полиграфичные это пункты, да, и вот это кегель, как раз таки, это пункты, да? Это не пункты, это поинт, это пункты point, и кегли, это абсолютно разные ну, речи. Ну там в сенсе иди, вот мне кажется, 9. 9 это кегель. Так, а что такое 9? Это именовито 9 пунктов. Вось. То бок девятка это не там не 9 попугаев. А, это ну ясно, 9 попугаев это не то, что 9, например, слоников. Короче, у полиграфии 9 поинтов. 9 поинтов это именовито помер шрифта, так? Але у текстовых редакторах там уже поинты ну, выкористовываются, але не завсёды. Там и миллиметры, там и... А нет, поинты выкористовываются, выкористовываются. Например, ты залезешь, поинты нон-стоп. Не, ну... Не, выкористовываются. Они кажут кегель. Ну. Кегель только для шрифта. Угу. Все да. Остальное да. У пунктах вымирается. Коли гуторка про пропорционные померы. Речь о том, что ну вот пункты. Я не скажу, что для меня тут все ясно, а я у пунктах вымирается, например, отбиваются абзацы. Стоп, стоп, есть body size, есть point size. И то body size кегель шрифт основного текста, point size кегель шрифт. Мне кажется, просто кегель – это назва самого померу, так? Так. А поинты – это в чем ты помер вымираешь? Не, ну, звичайно, кажется, там нам… Еще раз скажу, point size – это кегель шрифт. Вот люди дают. Ну, звичайно ж, кажут, там 16-й кегель, так, там 18-й кегель. Вот. Значит, тогда вот помер шрифту – это и будет кегель. Вымирается у кеглях, так, кегелях. Так, ну, але я соотносены с пунктами, вот там ну, для меня еще не ясно. То, что вы прочитали мне, я, например, не асенсовал. Я не сдолел асенсовать, но это треба трошки часа. Ну, что такое кегель? Point size еще раз скажу. Это одинковое мерение шрифтов. Ну, так... Але только шрифтов. Одинка? Все остальные кроки называются пунктами. Одразу все равно выше. Так. Типографский кегль. А есть и так, и кегль, ну, и кегель. Да. Это одно и то же. Немецкого кегеля. Кегельбан. Размер высоты буквы, включая нижние и верхние засечки у этой буквы или знака. Измеряли через высоту литерной площадки. Боже. Мы зараз увидим. Так, так. Она литерную площадку, но отнимает артику. Ну, я вам скажу, что приблизно, что это такое. Сама литра, сам рельеф мацуется на пляцовце. Коли вы физичное переводите вымерение с подарства. Это таблица кеглю. Бриллиант, диамант, перл, агат, нонпарель. Это величина... На сегодняшний день эта терминология не выкористовывается. По меру пунктах, глядите, таблица кегли, по да. Меру пунктах. Вот, а вот это point size, это есть кегель. Point, это и есть кегель. Угу. Просто кегель мають назву, мне здається. Так? Ну, так. Пункты для шрифтов называются кеглями. Ну, в остатніх так. Випадках і вони кегелями. Ага. Стоп, ми кегелі від кегеля будемо розуміти? Ні-ні-ні, то же самое. Я, може, неправильно, там контекст був неправильний. Ні, ви сказали, що в цьому випадку кегеля в остатніх кегелі. Ні, докладней кегелям. Ну, може, я правильно сформулював. Може, треба зараз завершати цю кегелю. Так, что там далее? Так я пропоновал все ж таки по мере, а не... Не-не-не, почекай. Коли профессийно, это кегель, так. Махчима другие варианты. Это разные абсолютно речи. Не, просто можно дать один кегель, так, и два по мере. Вот. Это разные речи. Але не уживается и у дочинения до литр так само. Но по мере это неграмотно. Можно сказать, что... Для колестальника это больше, мне кажется. Ну, так повеличить... Ну, тогда... Нет, в программе мы напишем повеличить помир шрифта, а не кегль шрифта. Так, да, речь. Вот учим вся речь. А чему? Потому что... Там... А на кольки повеличить помир? На два пункта, на 10 сотков. На один кегль. На 10 сотков можно повеличить. Можно и так повеличивать, але есть у Ворде... Есть у Ворде. Но. Повеличить на один кегель. У Ворде есть. Ой. Такое? Я покажу, Зар. А у меня Ворде. Там маленькая А. Ворда нема. Там есть маленькая и великая. Маленькая А, так, и пока стрелочка и большая А. Так. Так, але там... И это и есть повеличить на один не, кегель. Это... С 9 на 10. Але это иншая речь. Это иншая речь. Ой, там... Это намалевано, там не написано. Там написано. Так, а что? Там в описании написано. Так, чекайте. А вы поглядите английский Word, а не пиратский. Есть довод. И там будет increase size или increase. Так, и где сдается? Size, а не в описании больше подробязным. Коли будет функционейкая, значит... Нет, там Word. А кигели перекладывается, я на английском. Просто font size. Речь у тим, що він все рівно так побудована програма, що воно не повеличить на 10 одразу. На 1 буде повеличувати, на 1 поменшать. Ну, мені здається, це не сподобає. Ну так, а хто замінає, написати повеличить? Point type size. І зменшить. Kegel 8, 8 point type. О! Kegel character height. 8 point. Kegel поліграфічна size. Просто сайз. 8 поинтов помер. А такое слово point минавито уживается эти пункт? Ну, point по-английски, а пункт по-российски. Вот так, и по-немецку. И по-немецку. Слово пункт? Нет, просто мне интересно, что у нас уживается. 8. Ну, пункт у нас, не поинты. Поинты это ясно, это так можно... размовлять в уголе, не використовуючи ні водне, ні білоруське, ні російське слово. Утвораючи по інкрісі на один поінт. Ну, слово один, правда. Лан. Так, тільки для лічебників, бо вони в уголі лічебники є іерогліфами з глядячої графіки. Ну, лічби самі – це іерогліфи. І тому вони розшифровуються власними мовними сродками. А все остатнє замінять просто англіцизмами. Спадарство, речі тим, що у російській мові пішли на то, яка замацавати от цей кегель у значенні одинки вимірення. По-ангельську – одинка вимірення point, але узуально великої потреби використовувати одинку нема. Бо... Вони можуть бути різні, по-перше. Одинки вимірення? Звісно. Для шрифта? А чому ні? Одна одинка вимірення, тому вона і не називається. Ні, ну... Тому достатково шрифт, який шрифт, якої величині? Який помір шрифта? Один. Бо воно використовується, якраз вимірається тільки в одна одинка вимірення, менавіто у гэтым випадку. І тому по-ангельську, якби, це все обмінається. Слово «поезд» не фігурує. Коли вживати мені такий гель, в перекладі програми, ну, практично. Тут треба ще висвітліть, наскільки люди вугли це слово. Так, мені здається. Ні, я думаю, з одинками так само там не все добре. Чоловік, який не займається типографською, вже так. Тому одинки, коли починаєш на папері одно, на екрані інше, там і все таке, там не все добре. Ну, коли ви ось над цим вакенцем... Я не розумію, що напишіть, що не регулюється. Це буде зрозуміло. По-перше, так. 10 поінтів. Так? Так. На екране это кольки миллиметров будет? Это не зависит от того, как пишет. А кольки кропок это будет на экране? Это зависит от шрифта. Так справа в том, что это настолько... У кожного шрифта, которые программы, менавито для этого, мне сдается имп, может еще там что-то такое. И они задаются абсолютные померы, так? Да, они пишут там в миллиметрах, фонд, скажем. Ти в миллиметрах помер, ти в кропках, на вот, может быть, такое. А хай оно в кропках, ти в миллиметрах. Бо да. Кропка это так самый физичный помер, ну, а не относный помер. Бо кегли это относный помер. Так. Так, як і поінти в англійській мові для перекладання для фонтів. Я просто про те кажу, що шрифти не завжди вмираються менавіто у поінтах там. Як і не завжди у кеглях. Ну, так. Ага. Ну, коли брати менавіто Word, то там будуть кеглі. І не тільки Word, усі програми, скажімо, хто гэтым займаецца, эдобаўскія. Да, але ці ведаюць карыстальнікі, што такое 10, што гэта 10 кегляў? Не, ну калі вы напішаце 10 кегеляў, дык ну цяжка не зразумець, што гэта. Ну так, але... Это слово кегель будзе збіваць з панталыку, так? Да, абсолютно. Гаспадарства, яно можа збіваць з панталыку толькі чалавека, які памеры шрифта, с памерами шрифта сутыкнуўся толькі ў дачыненні да кампутара. Так. Менавіта. А такіх якраз бальшыня. Так. Таму што калі мы кажам пра тых, хто займаецца там у друкарнях недзе і іншае, у іх там... Без слова кегель мы не абыдзімся. Практыка нам яго змусіць да яго... А я на... Думаю, я думаю, что просто через контекст одразу будет зрозумело, что такое кегель. И достаточно... Некогда это будет уводить Узман. Кегель. И он подумает, я веду, помер шрифта 9. А да. 9 кеглев, это может не то самое, что просто 9. Так. Ну, значит, ему доведется через... эмпирычным шляхом до этого дойти. А я уже не веду, что... А вы исповерши. Я бы это, ну, вы уседомляете, что это в уголе не молная проблема. Так. Ну, так мне вы сдаете, что... Так а чего мы будем рупиться об неких безграмотных корыстальниках? Так их таких 95%. Да не, я думаю, что это достаточно... Я не больше я не веду, что такое кегель абсолютно... Я не меняю лишбочку. Лишбочку у ваконцы... Покинем. Чекайте, кегель помер. Нет, так а не здається, что можно на какую-то да? Документация, то там написать, что это 10 кегель, а у душка, что это 8. Вы блытаете само слово size и одинки вымерения этого сайза. Вот и все. Не здається. Ну а ли тут кегель? Это не мы блытаем. Слово не будет так само. Мы говорим про одинки вымерения сайза, это кегли. Чекайте, коли одинки вымерения, там есть еще и миллиметры, и отсотки, и пропорции. Але нам размова, нам потребна именно сайз. Коли фон сайз, то это момент. Что сказать, когда 9, это что? Помер кегля. Это кегля. Это 9 кегель. 9 кегля. Не, 9 кегель. Так. Ці ты прапановуеш дзевяты памер называць? Не, я прапановую там, дзе памер, вось адно слово, да? Там же не адзінка вымярэння трэба напісаць. А вось якраз такі адзінку вымярэння трэба напісаць. Ну і што? І фонт вымяраецца ў сайзах? Фонт вымяраецца ў кегелях. І вось і трэба... Кегелі вы будзеце перакладаць як поінт. Ось поінт будзе кеглем. так? Ну. Калігадин, калігадин. Ну так. Так. А само слово сайз, якое падпісана там, а сайз гэта памер. То бок, напрыклад, мы пішам сайз, то бок памер вакенца кегель. Там 15. Так, так, так. Вось фонд сайз, там размова ідзе пра памер. А не про одинки вымерения. Потому что одинок вымерения, их может быть шмат. Ну, это так долго мы так это так дискутовали? Так. Кстати, я набрал слово кегель по-русски, мне выкинуло на некий сексуальный сайт. Оказывается, таки Арнольд Кегель был, конечно, хитрое придумал. В сексуальном плане. Буксайз, як помер, а одинки вымерения, я не думаю, что нам треба тут. То все. Так а там зразумела, что там миллиметр кегель, цаля и так далее. Это уже как атрымается, там от контексту залежит. Я контекст, я программа. Потому что у векторных редакторах там можно набрать текст там 18 кегелем, а потом его растягнуть, и там уже неведомо, який он атрымается. Да. Инакш кажучи, просто что у голову зман, то что у словнику помер, и еще додается слово кегель. Так. Яким кеглем ты это робишь? Это натуральное питание. Иншая да. Речь, что это питание не у межах компьютерной терминологии, а у межах друкарской терминологии. Ну, вот, например, у меня у стандартах там на дипломную працу как раз и было, что дипломная праца має быть набрана 14 кегелем. Так. Вот. 14 кегелем их это так. Олег Дерпомер шрифта 18 кегелем. Так. Ну это для зручности, как мне казать, что ну, помер да, шрифту да. Там має быть там кольки 8 мм, там, например. Ось. Я ну ніяк не коррелюється з міліметрами. А, як коррелюється на друку. Уже у залежності від кегель, це 1,72 там ці кольки дюйма. А це залежить так. Залежить аж там от французской ці ангельской системы. Что-то такое. Мы проходили. Я же скажу, что про одинки вымерения там все непросто. Да, непросто, але. Ага. Так это пункт. Поинты. Это 72-я доля цали. Это пункт. Так, так. И вот у пунктах вымирается не шрифт, а у Word'е, у пунктах вот эти отлеглости и закладаются. Все остальные отлеглости, интерлиньяж, например, это отлеглость между рядками, кернинг, отлеглость помеж литерами, и она вся закладается у пунктах. А там можно выбирать, у меня, например, у цалях я на зараз. У Word'е. У Word'е закладаются отлеглости у цалях? Ну, у меня просто... Там линейка может быть можно у миллиметрах, у сантиметрах и у цалях. Можно обрать, как-то безручно. Это некоторые программы пропонуют. То бок там есть там есть на выбор. Word, так, пропановывает? Там есть на выбор. Сёмый Word пропановывает, чем вымирать отлеглости? Да, там есть на выбор пиксели, миллиметры, там сантиметры. Я тебе узгадываю так, есть у там... Але стандартовый вариант, это поинты. Стандартовый это который дополненный и доуниманный. Вось вам минус слова стандартовый у таким назначении, что нам треба... Это стандарт чего мы узникает питание. Бо дополненный доуниманный это не некий стандарт, який існує, а это только то, что и прописано у якости. У якості заходного. Слухайте, а чому не заходные? Мінус до внимання. Мені здається, до слова доповни, здається, як добіти. Доповни до внимання. А до внимання, що таке унімати? Унімати вождя можна унімати. Унімати? Ні, ну ясно, що як самостійне слово не існує. Ні, так наукала, що це значить? Заходне це не те. Медь. Стандартне. Да, ні. Пропоновую не обмірковуватися до внимання. Я, так скажемо, розумію, откуда беруться тут ноги, готовий вам про це розказати, але певно, що ми толку для нашого обмеркування не будемо. На зворотному шляху тоді. Пішли далі. Почекайте, я вертаюся, я перепрошаю, але це гучала така пропанова, коли вона не гучала, то добре, каб вона прогучала, все ж таки, у випадку з стандартного і заходного. А это то, что и початковый, да? Не, западный не падает. То, что было ранней, а не... А чому, дарэчы, першапачатковы адкінулі? Першапачатковы таўталогія, першы і пачатак. А чому тады гэтае слово ўтварылася? А такія ёсць, ну яны для тэрміналогіі кепскія, бо тэрміналогія ёсць прадуктам рацыянальнай дзейнасці, правільна? А не эмацыйнай, не паэтычнай дзейнасці. Вот ёсць слова, напрыклад, песня-спевы. Чыма, файнае слова, вельмі, это тое, што па-расейску песню-пенне. Чыма адрознае песня-пенне? Это відавочна два, адно і тое ж слова ў дзвюх розных сваіх іпастасіях, так? Вось. Тое самае першапачатковы. Такіх пышных словаў, такіх збытковных словаў у мове, ну, немало ёсць. Я думаю, такая царкоўнаславянская. Несумненна, не, ну а чаму царкоўнаславянская тады? А царкоўнаславянскія словы гэта калька з грэцкай мовы. Ну, а чаму ў грэцкай мове ўзнікла? А вот каб прыгажэй было. Ну, я думаю, так. Можа, нават у грэцкай не было, а дадалі сваю. Не, ну, пераважна это все вот гэтыя пышна-вялікі, благозвучны, благоприрождённы, прирождённый. Так, это калькі больш ці менш дакладныя ці ўдалыя з грэцкай мовы. Это просто... І ўвогуле для славянскіх моваў такі спосаб, як складаны шляхам злучэння асновам, не характэрны. Это грэцкая. Для нямецкай мовы, там, для германскіх моваў гэта прымальна ўсё. У нямецкай мове 5 каранёў разам у адно слова злепліваецца цух, фух, бух. Это ўсё цудоўна. Шталі адно. Дзе цух, фюмюк, дых, шталерн. И это вот такое вот слово на 30 литров. Так, у грецкой мовы так само такие максимые были утворения. Наколькі яны натуральныя для мовы, іншае пытанне, але пазней у літаратурнай мове яны развіліся ў любым выпадку. То для славянскіх моў такое не вельмі характэрна, але на сённяшні дзень так утвараецца, хоць не было характэрным, зрабілася так гэтым. Савецкі Саюз што... дапамог, дарэчы. Ой, несумненно. Советский Союз – это два церковнославянизма. Советский Союз – это церковнославянизм. Это некали, Майчак на это писал целый артикул, Вержипани, то, что «Да здравствует Советский Союз!» Это четыре церковнославянизма. Да, у значения это лишний склон до слова «дать». Да, это «дать». Просто «ці» откинуто. Вось. Ну, так, як «ліць-лі», наприклад, по-білоруску. Это загадный лад. Да. Да, это загадный лад «отдать». Здравствує, ясно, церковный славянизм. Советский от слова «совет». Совет, слово «совет», «обед», «завет» – это церковный славянизм. «Союз» – это церковный славянизм. Вось. Вся целая советский головный лёзунг складаецца з моўных сродкаў царквы, супраць якой Савецкі Саюз і ўвогуле ўся камуністычная ідэалогія змагаліся. Вось. Это вельмі характэрна, просто это паказвае тое, што саветы стаялі на плячах, паразітавалі на пышнаслоўнасці, на моўных сродках, звязаных з культам. І фактычна яны замянялі адзін культ, культ хрысціянскі, на культ камуністычны. На моўным роўні, як гэта праглядаецца відавочна. А вы думали, написал слово и все. Да, вот, тому это пышноцелости такие, как першапачатковые, непримальные. На кон заходны, коли б мы разглядали его в терминологичном значении, вот сказали б, что дефолт это и есть заходные, заходные налады. И это выдатно было б дефолт settings. А чем это? Сенс инше. Зусім інший сенс. Інший. Заходний той, що ось було до того, як ми почали мінятися. Угу. Так. Ну, нестандартний більше. А дефолт – це не той, що до того, що почали мінятися. А що це? Это то, что вось, там стваранник программы... Мы взяли за стандарт. Але калі вы запускаете... А ён заходны, ён заходны. То якраз там ну, будуць наладжаны яны. Так. Это стандарты, якія выставляюцца сушчыкі. Налады, так. Яны заходныя. Яны заходныя для гэтай праграмы. Але я боюсь, что заходны будет восприниматься как не то, что там распрацовщики сделали, а то, что я начал менять нечто, да? И вот заходное то, что было... То, что исходит от меня. Ну, до того, как я начал там нечто... Исходит. Ну правильно, да, того, як я пачаў або. Калі хтось кажа, зыходныя звесткі, гэта значыць тыя, якія былі ад пачатку, а потым яны ўжо пайшлі там па ступенях мяняцца. Якраз са звесткамі можа тут не найлепшы варыянт, но вот зыходныя налады, цяжка прыдумаць сабе нейкае іншае значэнне, калі будзе напісана вярнуцца да зыходных наладаў, дык зразумела, што гэта тое, што ад пачатку было. Так. Спадар Булойчык, асабістая просьба, просто паставу в адзін радок, паспрабуй, мы не абмяркоўвалі гэтага слова. Яго у нас не было так, як не было слова дапомны. Все ж таки, дзеля чысціні эксперыменту, просто іх паставіць і хутчэй за ўсё іх патопяць. Гэта трэба ў Баймова спытаць, што яны там скажуць. Ну, дапомню, я б тут... Нават не спрабаваў бы абмяркоўваць. Таму што... Ну, яны, як скажуць, асацыюецца ў іх гэта з чымсь. Не, ну, выдатна. Я думаю, што, можа, Баймова якраз на той выпадак. Я наступаюцца і ўсё такое, але... Дапомню. Але... Ну, дапомню, у мене больш дапомныя часы вось чамусьці ўзнікае. Ну, ёсць момант. Ну, давайце, ну, што нам не дае? Просто закінуць вот гэтыя дапомны. Мы яго не абмяркоўвалі. Стандартары і варыянты зыходны і дапомны. Краса слова зыходны. Слова вядомае, слова зразумелае і застаецца. Просто стандартары тут мінус у тым, што... Яно не менша шматзначнае за зыходны. Ну, вот я кажу, калі б да, той самы дапомны, просто адназначна, вот толькі гэта. Так, так, у гэтым яго краса, несумненна. Вось, зыходны тут яшчэ як сорс, нам таксама патрэбна будзе. Як што? Сорс, сорс код. Ну, зыходны? Не, ну зыходны я б не чапаў дакладна. Паглядзі. Так. Для мяне слова вельмі жывое, бо я ім карыстаюся штодзённа. Некое заходнае? Так, бо мы заходнікамі называем або заходная форма, это форма арыгінальная мовы крыніцы пры асваенні ўласнай назвы. І, напрыклад, мы пішам, пішыце заходнікі. Так, але на небо ўсход стандарт. Не, ну это просто іншае значэнне. Гэта зноў-такі правильна, это заходнік, з якога мы, это пачатак, з якога мы нешта бяром. Вот и все. И вот тут якраз таки была размова той раз, что вот один корыстальник нечто заменил, так? Потом проходит інший корыстальник. Для его заходных будет то, что было до того, как он пошел. До того, а не то, нестандартовые что... вытворцы. Так, так. Вот ну, питание. Ну, есть момент таки. Добро. Так, далее. Про наши фанты, шрифты какие. Бо слово кегель мы не выкинем никуда. Нет, так мы его будем... не будем выкидывать. Але мы его будем крестаться как одинкой умеренной. Так, как одинка умеренная. Про это прописать, что это одинка умеренная. Ну так. Одинка умеренная шрифта. Это кегель, але при тым при ўсім ведаючы, што шрифт можа вымірацца не толькі кеглямі, але і фізічнымі велічынямі. Ну, ў сэнсе сі. Добра, вот так скажам. Ну, па сутнасці кегель ўжо таксама фізічны. То бок не тое, што віртуальны. Ён прапорцыйны, ён не фізічны. Ну, ёсць перадык. А, як доля цаля. Да, и там так, это все... Ну, добре, не буду тут... Не будем мы тут казать. Бо мне здавалося, это пункты, а пункты с кеглями это не соотносится. Пункты как раз это физичные, а кегли это пропорционные. Вось. Так, давайте не, не, не. Мы общем, тут давайте мы откладем бы кегли пункты. Так, давайте, у нас тут засталось... Просто коли... зараз мы знову будем... Некие пять слов. Ну, да. Виртуально якраз гэта пікселі, якія потым залежаць ад шчыльнасці паперы, экрану і гэтак далей. Не ўсё там так проста. Давайте не будзем. Добра, далей. Так. Стайл. Акрамя стыля тут не можа быць прапановы. Так. Family typeface. Вось наш. О. Family. Зараз гляну, што это. Што такое family? Для мяне гарнітура гэта агульная канфігурацыя. Ёсць дзве. Я так зразумеў, калі гэта family і ёсць гарнітура, для мяне было гарнітура. Гэта шрифт. Гэта гарнітура шрифт. Гэта нейкія шрифты, якія трохі падобныя адзін на аднаго. А тайфейс ёсць нешта там такое. Няма так. От ты так зразумеў, так? Бо для мяне гарнітура гэта канкрэтная канфігурацыя. Безадносна да шырыні, бо якая будзе болт, а будзе не болт, безадносна да кегля. Няма такой. А для канфігурацыі гэта ёсць шрыфт. Таму што памеры там кегля, памеры там болт, не болт, гэта ўжо варыянты ў межах шрыфта. Прамоўваецца, што тайп. Літара, та. Гэта вось менавіта гарнітура. А фонд фэмілі гэта уся сям'я гэтых гарнітура. Што ці гарнітура гэта не тое самае, што шрыфт? У іх розніцы ніякай не. Так вось я дарэчы шукаю і я думаю, што ты дарма ў фэмілі гарнітуру. Просто гарнітура шрыфт. Насамрэч гэты групы шрыфтоў, да? Яны выкарыстоўваюцца назвай як typeface і family і яны заўсёды блытаюцца нават вось так. У ангельскіх крыніцах. Не, так а знаеш, это у Вікіпедыі. Што шукаць? Family паставім font два family. Font family. Так. Не, ну можа яно так і не быць. А. Фонки фамилии. Так, стоп, ой, я же русский. Это российская. Значит, есть две великие фэмли. Это с засечками, або с насечками и без них. И они называются Роман и Гельветика. Ну так. Магчыма, гэта і маецца на ўвазе. Так. З насечкамі Роман. Ну, такія фонфэмілі. Это самая агульная і трэцяя дэкаратыўная. Выдае тайп. Карацей, насамрэч усё гарнітуры і ўся гарнітура. Гарнітура і сям'я шрыфтоў. Гарнітура. Гарнітура. Не, ну сям'я шрыфтоў гэта не. Так, это пісалі. Не-не-не, это не можна, не можна. Скажуць, не знаю. Я запэўніваю вас спадарства, што не. Сям'я шрыфтоў сказав. Ну ты так же, что не так? А, у сенсе шрифт як габрейская прозвища, да? Ну вы... Это я завшёды... Нет, это я завшёды кажу, як душа такой смешанный, бо вы же только на немецкое подобно. Шрифт, так. Ну это на новый вебинар. Так что не совпадает. Значит, что? Гарнитура и family и typeface. Так? Так. Отримовывается, что так. Что еще там? Ну, вот из... Что такое typeface, это треба дефиниции, все что ли. И какие отповедки? Is a set of one or more fonts in one or more sizes designed with stylistic unity Each comprising a coordinated set of glyphs. Глифс, не ведаю, что такое. Глифс – это знак. Карате – это… А, иероглиф, так? Так. Это нацизм. Это литеры в одном стиле выкананы. Так. Это литеры выкананы в одном стиле. Угу. А подаются там приклады? Это вот знакомая мне табличка. Там не 1680 может году. Serif, serif, serif, serif. О, знову ж, typeface can be divided into two main categories, serif and sans serif. Ага, то, що у нас time, роман і гельветика. Як по-російською вони перекладаються? Відкрутіться, там буде отут от приклад. От тут видиш. Вот, российская натисница, что она называется? Гарнитура. А украинская? Польская, поглядеть. Гарнитура польская. Ну, украинцы списывают просто. Круй письма. А, боже. Во! Вот, приглашаю. Ничего. А не удалось. Два слова крупных. Так, а по-украинску? Гарнитура. Але вибачально, бо по-ангельську два слови. Ні, ну для друкарської термінології ангельська мова не є заходною. Тому можна супокоїтися. Тим більше поляки можуть собі дозволити підтримувати будь-яку термінологію. Все ж таки, амаль 40-мільйонний народ. Ну так. У якого виходить на власній мові там 50, ну не ведаю. Може не 50, може 150 щоденних газетів. До речі, з корпусом я не веду, що вони до мільярда будуть гнати. Мені здивно. А на Польщі мільярд. Наш кажучи, у Польщі польська мова живе. От, різнення від Білорусі і білоруської мови. То, гарнітура, я не думаю, що ми щось придумаємо інше. Гарнітура, ось. Так, sans serif і serif. С засечками, без засечек. О-о-о-о. Ну, это просто взять живцом российские... Ну... Российские назвы. А? А я по-иншему. По-иншему гельветика и роман. Вот моя пропонова. А это не роман. Роман. Так, а есть... Роман. Засечками это роман. Так, да. Роман и гель... Ветика над камом. Можно и так, да, речь. Пропоновать. Бо терминологично это вельми кепские назвы с засечками без засечек, якія кепско кладутся на ангельскую терминологию. Это правда нормально, роман или ветика. Тем больше это ведомое. Я когда первый раз побачил этот роман, я думал, что за роман. Вот, чтобы у меня никаких ассоциаций не было, чтобы... А у меня с засечками. А что засечки? А засечки же важно, что там вот это засечки на. Ну а как это разумеешь, что это засечка? Вот вы каждый день у меня используется слово засечка. Вот я не... Что такое слово засечка? Это вот когда это пятница, как я его на острове оказался. Робинзон. Робінзон, в чому це Робінзон, так як це хабрейське прозвище. Робінзон. Я ж кажу. Робінзон, шрифт Робінзон, так? Шрифт сім'я шрифт Робінзона. Так. Як Маузон, наприклад, так. Був Аркадь Маузон. Шрифт Робінзон. Про злучок, так. то ён рабіў што? Насечкі, засечкі. Не, дык гэта ж натуральна, што ён карбаваў, напрыклад. Вы ж бачыце гэтыя літары і там відавочная засечка. Калі бачыш роман Гельвет. Калі ты усведамляеш, так, так. Чым яны адрозніваюцца? Слова засечка вельмі спецыфічнае, вельмі фізічнае, якое оно. Яно это як термін для комп'ютерної технології не удали. Ясно то, що ён, а що там засякається? что там высякается. Нават літара сама выліваецца, яна наадварот, яно не паглыбленне, а наадварот выстае з паверхні, зыходна было. Сённяшні дзень яно малюецца так, яно ўвогуле для сённяшняга чалавека сучаснага, як намаляваная рыска, з рыскамі і без рысак, напрыклад, сказаць, разумееце? Ну так. Там нічога не сячэцца. Вось. Тады ўжо можа рыскавыя Так, так. Сейф у слоўніку Пашкевіча гэта. Пачакайце, а калі праўда якую-небудзь рыска, ну хаця не. Ну з рыскамі рыска. Не, адным словам рыска. Прыметнікам прапанова, так. Без рыска. Ну, да, рэчы сэрф. Як нібыта з рысак складаюць. Сэрф. Сэрф, так. І ўсё. Ну, там рыскі ж ёсць. Ну, я б... Ёсць, но яны толькі як частка, а не асноўны элемент. Раманскі і... Вот тады раманскі шрифт. Але сэрф і роман, там, мне здаецца, розныя рэчы. Это тыя самыя. Это да. Засечками без засечек. Это только гэтым адрозніваецца. Я ж, ну, гэтым гадамі займаюся. Так, так, так. Это два тыпы па вялікім рахунку. Всё астатняе дэкаратыўнае. Тое, што не укладаецца ні ў адно, ні ў другое. Але вазьмі любую газету, яны будуць. Просто мне здаецца, Хельветык, это ж там это ўжо назва вось конкретная шрыфта. Шрыфта. А сан-серіф гэта больш там. Сан-серіф гэта таксама канкрэтны шрыфт. Вот ён прапісаны. Вот ты выбіраеш сан-серіф, і ён сан-серіф, і ты адзін з і сан-серіф, тым больш ангельская тэрміналогія неўдалая, бо яна адрозненне па тым, ці будзе прыметнік, ці не будзе, ці будзе сан, ці не будзе сан. Бо тут і адзін з другі серіф. Это як bold, no bold. Это не вельмі добра для тэрміналогіі. Павінна быць bold і light, умоўна кажучы. Так павінна было быць адно serif, другое сам. А вот яны нават на гэта не пайшлі. Яны настолькі ў іх устаялыя гэтыя тэрміны. У нас да засечак. Это такое ж дзіва, як кегель. Не ведае, людзі не ведаюць, што такое засечкі. І з засечкамі, і без засечак. І таму я паспрабаваў бы ўсё ж такі. Так, а нібыта яны... Раманскі, ну, яны будуць на іх глядзець. Паспрабаваў бы, а чаму вось такі? Не, прадам все равно... Не, ну засечкі, ну ты усведамляеш, што па-першае, это абсалютна супадае з расейскай мовай. Па-другое, ніхто там нічога не засякае. Па-трэцяе, гэта ўвогуле слова злучэнне з прыназоўнікам. Паглядзі, якая шрифт з засечкамі. Разглядаць гэта як паўнавартасны тэрмін, зручны для карыстання, ну не выпадае. Просто дзе яно выкарыстоўваецца? Мне здаецца, менавіта дзе трэба браць варыянт гэтага шрыфта. Так, гарнітуры, так, а ў агульным сэнсе гэта слова. А з рысамі без рысак, я падумаў, не атрымаецца, таму што тут атрымоўваецца, што маленечкі гэтыя рыскі і астатнія таксама рыскі. А астатнія рысы? Рысы. Рыскі. А это рысы. Што любая літара мае ў сабе рысы і рыскі. Вот Б, напрыклад, пішам, так? Б. Ну, не ведаю. А калі ў нас літара, а калі ў нас літара Е, то вось пасярэдзіне гэта што, таксама рыска. Это рыса, а калі мы яе адкрэсліваем вот так вот, і яшчэ тут, так? Это рыска будзе. Так можа гэта нейкія там адцемкі, зацемкі. Нават не ведаю. Ну, зацемка это зусім, это літаратурны жанр, я б тут сюды не... Это само слово, зацемка, мы яшчэ ці знойдзем слово зацемка. Вот можна попрасіць вас зацемка першы том паглядзець, беларуска-расейска. Просто беларуская, беларускія, ну, немало слова. Якім у беларуска-русска? За, так. Зацемка. І таму я ўжо тлумачальным так фізка. А ў гэтым хутчэй будзе, чым у вас зашчыльна кніжка проста стае, таму вам цяжка выцягнуць. Не відно. Дарэчы, вось у паліграфічным, да? Перакладаецца толькі серыф засечка літары, да? То бок вось гэта рысачка сама. А не ніяк група шрыфтоў. Толькі зацемак ёсць. Гляди прытимак. О, бачите, а вы пропановываете это в совсем новом значении. Хотя слово ж частотное довольно такое. Затемка? Ну, затемки. Да. Ну, я думаю, что там пару сотню будет. Так, в гугле. Але, ну, это уже не ну, ясно. Сегодня. Что, что украинцы там пропановывают на засечку? Зарубка, шрифт с зарубками. Зарубки, ну, они хотя бы рубят, так, а не сякуть. Ну, у нас слово «сячи» есть, мы не можем сказать, але на сегодняшний день человек ничего не зарубая. Не засекая. И не засекая. Mm-hmm. И не реже. Ну, исторично, мабуть, так склалось. Не, это физичный так, это перенос. Початково они малявались на некой форме и засекались. Затем каждые тысяч. И засекались. Я думаю, что ничего... 30 тысяч. А тут нема... Я думаю, что ничего... А, ну, может, они затемки, значит, не притемки. Так само. Але основная будет, я думаю... Ну, все равно, наверное, частотная. Зараз, по-моему, свели самая частотная. Ну, не важно. Затемка, так. Я думаю, что у засечках ничего криминального нема. И то именовито, кто занимается дизайном, компьютерным, яны именовито этой терминологией оперуют. Несомненно, бо это российская терминология, абсолютно живая. А какой яны еще будут оперовать? Откуда яны взялись? Мы только не просто теперь пропонуем белорусскую. Просто кажется, что, что вот, когда мы назовем это засечками без засечков, то никто не человеку, что это. Человеку, який не ведал слово засечка, да, гэтуль, яно ничего не скажет. Як и хельветика. Так, несомненно. То бок яно мне, хотя, коли хтось кажет засечками без засечков, мне хотя бы некие ассоциации возникают. А коли хтось кажет, скажем... Романский, да, романский и гельветичный. Гельветика, и что это такое? Я не ведаю. Ну, просто тогда засечки застаются только с той причины, что так по-российски. Не потому что так по-российски, а потому что хотя бы ассоциации возникают с этим. Что вот это засечки. И, а вот тут... Да не возникают, коли ты не ведаешь, что это такое, ассоциации не возникают. И они возникают, что после... По поиску, до речи, письмо бесшерифовое, письмо шерифовое. Так вот, напевно, это засечки, это шерифы. Так, так, ну, так шериф так. И перекладывается как засечка. Да так. Так, давайте назовем с шерифами и без шерифов. Я так разница, что не шериф у местечку, и он стреляет бандитов, а там здесь уже шерифа застрелили бандиты. И там никакой влады Злучених Штатов нема. У меня шериф, ведомо... В плане словотворения же то же самое, что тебя засечками без засечек, с шерифами без шерифа. Только слово поменяли. Але саму структуру ж не поменяли. Почекайте, то есть... Нет, ну не поменяли, оно тут робится познавальным, отповедным термином. Добре, коли рисковый, так, он будет восприниматься, что он с рисок шрифт? С рисками. Он может быть и с рисок, и с рисками. Ну, рисковый шрифт. Коли одним словом. И без рисковый шрифт. Но без рискового не может быть шрифта, потому что он сам весь с рисковый. И он с рисов сделанный, а риска это маленький, это и есть засечка. Ну, я бы не сказал. Без рисковый это... Это просто любостная форма и все. Почекайте, зараз мы что это поменьшальное, так, ну, хай любостная, але в любом выпадку это... мы терминологизуем доминутив, вот эту поменьшальную форму. Мы терминологизуем. Нам просто у нас есть, я думаю, два варианта. Ти взять за основу шериф, ти взять за основу засечку. А нечто иное тут выдумлять на урате варто. Шериф непримальный, ну, это такое слово в огуле. Ну, в мове слово это не имеет такого значения. Ну так, у нас он ассоциируется с американским шерифом. Так, а засечка, ну чем оно не белорусское? Я не разумею. Есть слово «секши», есть слово «засякать» и шрифт с засечками. фармальна вялікіх праблемаў гэтае слова не выклікае. Але ну, это будзе прызнанне таго, што мы пераймаем расейскую тэрміналогію. Ну, мы кажам, так, гэта расейская, мы бярем расейскую тэрміналогію. Ну, мы для таго і сабраліся, каб не было, каб ўсё ж такі скіраваць працэс тэрміналогія творчасці. Мы маглі сказаць, што мы бярем расійскую, калі б гэтае слова было не ўласціва беларускай. Там а калі яно ўласціва, то ніхто і не здагадаецца, што мы з расійскай. Ну і я не сказаў бы, што яно вельмі ўласцівае, улічваючы, што ці засечкі робяцца, вот я, напрыклад, узяў меты парабіў ножом, напрыклад. Ці я зрабіў засечкі? А ці не насечкі я зрабіў? Ці надрезы я зрабіў? Ну, надрезы на граці. Вот надрезаў я это. Ці зарубкі. Ці зарубкі, так. Ну, зарубкі яны хутчэй за ўсё ўзялі таксама, каб да расійскай не было падобна. Магчыма, але яны пайшлі на тое, каб гэта хаця б нейкае адметнае сваё слова. Пры тым, што структуру яны пакінулі тую самую. Не дзіва, што гэта так адбылося, не дзіва, што яны пакінулі структуру і не дзіва, што памянялі корань. Вось. Каб было і так зразумела, але мела нейкія нацыянальныя адметнасці. Украінцы ж хочуць гэтых нацыянальных адметнасцяў, а нам яны не важныя. Ну, это сапраўды складанае слова. І пярэчанне да засечак – это тое, што яно тэрміналагічна незграбнае. Это цэлае словазлучэнне. Оно не прыметнік, оно не назоўнік. А назоўнік з прыназоўнікам, кіраваны іншым назоўнікам. Ну, складанае… Ну, Это як не электратранспарт, а транспарт з электрарухавіком. Ну, зручны тэрмін? Не зручны. Ну, а можна сказаць засечкавы шрифт без засечкавы? Так лепш, несумненна. Але вот каб засечку яшчэ на штосьці такое лёгкачытанае можна было. На рыскі. Рыскавы, бязрыскавы? Ну, не атрымаецца так, мне падаецца. Таму што бязрыскавы, ну, значыць, наогул яго рыскаў гэтых няма. Рысак маленькіх няма, а вялікія рысы ёсць. Мы тэрміналагізуем. Засечка, расейская засечка, пішам. Рыска, расейская засечка. Далей пішацца курсівчыкам. Типограф. Кропка, значит, типографский термин пишет. Риска. Дальше по-английски еще шинши надо. Так, это serif, антикла, sans serif, grotesk, и intermediate slab serif, egyptian. Ну, в любом выпадку ничего из этого не ассоциируется с чем белорусским. Нет, так тут ничего не ассоциируется, тут просто слово, да еще. По-расійску гэтыя шрифты называюцца яшчэ рублены этым. А украінскае яшчэ ёсць накарбаванні. Вот, накарбаванні. Так, это без засечак. Вось яны. Ага, то ў іх не толькі такія тэрміны ёсць. Шрифты без зарубок, гротэскі, чырубаны. Не, это гротеска, это все, это ну, иншая гарнитура. Накарбование. Накарбование. Накарбование. Угу. Во. Это то, что по-российски называется рубленый. А что такое карбование? А карбовать? Карбовать, это робить засечки, засякать. Карбованать, карбованать. Чому рубель называется карбованать? Бо ён меў на, як это называецца, это рэвец, стравец і яшчэ вот гэта... Сербы назвалі бессерифным. Бессериф, так. Застрелілі серифа і бессериф. Засечаны край. І карбованець. А у беларускай ёсць гэты карбованець? Карбаваць? Так. Ёсць як рэдкае слова, як карбаваць будзе ў гістарычным слоўніку, пэўна. І карбаваць будзе дзесьці ў дыялекце. Этымалагічна можна глянуць. А? Этымалагічна, паглядзіце карбаваць. Але это будзе ясна, што з украінскай мовай асацыявацца тут жа. І таму для нас это нічым прынцыпова не лепшае. Просто напісаць сечаны і не сечаны. Рабіць зарубкі. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дарэчы, тае. Карбаваць. Карбаваць ёсць, так, у тлумачальны слоўнік. Запазычанне з польскага карбаваць. Ну, слоў не з'яўляецца адыменным дэрыватывам папярэдні ад карб. Ну що? Я не лічу, што гэта польская, так? Ну для мяне карбаватых гэта ўкраінізм. Сечаны і несечаны шрыфт. Это будзе калька з расійскай, рублены і не рублены. Рублены гэта гельветыка, не рублены. Які з іх калі? А, это наадварот, рублены. Ага. Сечаны это з засечкамі і несечаны. Сечаны і рублены? Я маю трошки інше видання. Ага, это... І тут губно-губний, так? Так. Губно-зубний. Вагонне написав. А, про тому я губно-губний тут, так? Люди. Пропанова скончить. Так, бо это... Короче, с сансерифом мы не даже не домовились, але принамсі мы дошли до места складанага. Все остальное мы зусім остальное. Я просто апошнее скажу за тими рисками, так. Калі, конечно, поглубляться, можно там думать, что это все с рисами, там рисками, але я думаю, калі это як термин. І оно прожывецца, так, то ніхто гэта не будзе спрымаць. Так само здаецца, што з рускамі яно найбольш зразумелае, таму што... Нам сі там можна адным словам сказаць. Не, ну зарубкі і зазяць, это палепшаныя... Просто, звычайна, ну, я б успрыняў, як рыскавыя шрыфты, гэта якія маюць рыскі, без рыскавыя, якія не маюць рыскі. Гэта больш не зразумела. А можна... там, дзе рубілі, дзе там рублены, дзе там не рублены, базарубкавыя. А вось назоўнік адчыркаць, гэта як будзе? Назоўнік адчыркаць, я б не... Яно, слове почерк хай ўжо застаецца, а так... Это вы з гэтага Станкевіча перачыталі. Правда? Не, так мне і дзед казаў чыркаць. Ну, па-расейску чыркаць, это звыклае слова. І што, чаму тут? Крэмзаць. Дык, а чаму вы адразу да Станкевіча апелюеце? То бок, тут гэтае слово яно даволі... Што, чыркаць у якім сэнсі дзед ужо? Писать. Если чиркать. Не, ну чиркать. У нас только это запалками можно. А так крымзать. Ну вот. Я из Витебской области. Витебская область, там два, там вот две зоны диалектные, там вельми складанная картина. И наш кажется, что сказать в Витебской области, это не сказать ничего про Хаворку. Ну там Янович, чтобы ближе туда, до Смоленску. Не, ты хотя бы район назовите. Яновичи. Это район? Я не такого района нема. Ну район, администрационный район. Область поделяется на районы. Ну як там вось Витебск и Янович. Витебский район. Ну ясно. Ну так там и мягкая эрвиус, там шмат чего. Река. Там, ліка. Ну, запиши гэта... Измилятельная ляга. Ну, рыскава, без рыскава. Ну, як прапанова. No. І хай усё будзе на сённяшні дзень. Гэта просто як прапанова яны могуць толькі існаваць. Бо тут вельмі празрыста, і чалавек будзе разумець просто адразу з назвы. Бо Роман можа не зразумець, ну, саправды, зарубкі ты так само потом... Засталося два слова, мне здаецца, што не складанае, каб ужо шрыфты дабіць. Underline і strike to. Падкрэслены, закрэслены. Закрэслены. Господи, яшчэ некія там закрэслены ці выкрэслены. Перакрэслены яшчэ можа быць. Ну, але закрэслены. покрасить. Ну, нормально. Что? Подкрасить, закрасить. Ты пропонуешь долей. Ну, вы два слова. Нет, все это опушено. Так, закрасленное, подкрасливает. Так, тут... Они выкрасленные? Не, выкрасленные это... Не, догадаюсь. Чем отразливается... Так, только тем, якое мы значение надаем этой рисе. А зачеркнуть и вычеркнуть это то же самое. Выгляд той самой. Ну... Отразливается только призначением. Зачеркнуть и вычеркнуть значит выключить со список. А не зачеркнуть не это еще так, это не выключить. Так. Угу. Я еще, до речи, зауважу, что выкраслить очень часто уживается, когда просто конкретно так. Угу. То есть не закресли именно, а выкрасли. Ну, вы тут как шмат, шмат, шмат, шмат. Тут подается вы как факт. Не, у подлужного. Вот тут вот. Так, а выгодную почитаете особо. И они там разные ж люди писали. Все зрозуміло. Это подлужный писал их худше за все в ФО. Яго, ну, а... Так, ну, это, все. Так, все, уезжаем, на сегодня хопить.